эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 6 августа 2019 года, вторник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Здоровая вода». Мы – это кто? В виртуальной студии ведущий Алексей Орлов и Захар Белинский, Арирад. Здравия тебе, Арирад. Здравия, Алексей. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Итак, тема «Здоровая вода» – это такая безграничная, наверное, тема, потому что вода – это и то, что нас питает, и то, что в нас находится, и то, чем мы, по сути, являемся, это и переносчик информации, это и такой биологический компьютер, это и растворитель, да и много-много чего. Это удивительное вещество, которое имеет такие три фазы, которые многим другим веществам на нашей Земле не свойственны. Например, при замерзании расширяется, при охлаждении – вот, а при кипит очень интересно, да, под нее подстроены вот это градусник Цельсия, термометр, да, шкала Цельсия и так далее и тому подобное. В общем, интересное вещество. И с чего вдруг ты начал, вернее, с чего вдруг ты задумал эту тему раскрыть? Ну, поговорить о воде было интересно с целью информации, с целью призыва наших радиослушателей использовать в своем питании, использовать в своем питье именно здоровую воду, правильную, причем приготовление здоровой воды, в принципе, не составляет проблемы, это дело не хлопотное. Существует мнение, как мне кажется, может быть, оно, конечно, неверное, что здоровая вода и приготовление здоровой воды – это непросто, для этого нужно прилагать какие-то сверхусилия, для этого нужно покупать какие-то дорогостоящие приборы. И поэтому мы вот употребляем ту воду, которую нам предлагают, либо из крана фильтровой, либо из бутылок. Но можно употреблять и здоровую воду, приготовленную своими руками, это, в принципе, будет не проблема. И разъяснить и поднять эту тему побудило общение с достаточно большим количеством людей, которые не придают теме питья особого значения. Более того, сейчас лето, хоть оно уже и в целом завершается, подходит к концу окончательный месяц лета, но, тем не менее, большое количество жидкости из нашего тела под действием окружающей температуры испаряется, выходит. Организм нуждается в этот период в воде, но, как я сказал чуть ранее, очень многие не задумываются над вопросом питья и над вопросом того, что пить. И в сегодняшней передаче как раз хотел об этом поговорить, Алексей. Предложить обсудить этот вопрос касаемый воды, разобрать некоторые ее основные структурные моменты и поговорить о тех свойствах, о тех моментах, возможно, о которых мы знаем не очень хорошо, ну, в своем масштабе. И, возможно, рассказать что-то новое о том, как можно использовать воду немножко иначе, нежели это принято. Вот, Алексей. Хорошо. Тогда давай ты начнешь показывать уже свой экран. Ну, вернее, это показ. Я включу показ твоего экрана. Вот, и ты, наверное, уже дальше будешь по ходу ориентироваться и что-то рассказывать. Напоминаю, что у нас есть чат Народнославянского радио, где мы принимаем ваши вопросы и реплики, где вы можете о чем-то вот своем важном писать нам, и, исходя из этого, уже будет понятно, какие вопросы будем тебе задавать. Чат у нас находится на сайте slavradio.org, а также у нас в канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Приступай. Благодарю за возможность. Уважаемые радиослушатели, поехали, как говорится. Итак, тема сегодняшнего эфира – здоровая вода, ну и в целом все, что касается воды. Буду рад любым вашим вопросам, каким-то предложениям по развитию темы. А сейчас хотел бы раскрыть основные параметры, что мы знаем о воде и каким образом мы ее классифицируем. Итак, основной параметр, который всем известен, это pH. pH-фактор, то есть это водородный заряд. Всем известна формула воды H2O. В ней всего два элемента – водород и кислород. И заряд атома водорода определяет уровень pH. Если этот заряд достаточно низок, до 7, то считается, что такая вода является кислой. Если заряд водорода 7 и выше, ну, допустим, 7,5 и выше, такая вода уже считается щелочной. И это определяет ее полезные свойства. Существует также понятие нейтральной воды, когда вода якобы не является ни щелочной, ни кислотной, является нейтральной. Итак, в общем понимании можно сказать так, что кислая вода является дезинфектором, а щелочная вода является стимулятором активности нашего организма. В некоторых высказываниях можно узнать, что якобы кислая вода – это вредная вода, что кислая среда – это вредная среда, и человеку абсолютно не полезная, и применять ее не следует, и нужно повально увлекаться применением щелочной воды, и тогда все будет хорошо. Но в целом это по большей части, конечно, отражает действительность, но отторгать кислую воду ни в коем разе не следует. Ее можно применять, ну, не то что наравне со щелочной, но в совокупности со щелочной водой, и тогда эффект для оздоровления организма будет более значительный, нежели вы будете употреблять только щелочную воду. Как сказал чуть ранее, кислая вода, кислотная вода является прекрасным дезинфектором. Как было сказано, как говорится в наших сказках, в наших сказах, что окропила мертвой водой, обычно женщина это делает, да, окропила мертвой водой, затем окропила живой водой, и встал богатырь, встал, там, приросла голова, поднялся витязь, ну и так далее. А в чем механизм? Даже в сказках, через сказки нам передается, что вначале необходимо сделать дезинфекцию, то есть удалить все чужое. И для этого обрабатывается мертвой водой или кислой водой. Но в сказках и издревле дошла информация о живой и мертвой воде. Ну и так, в принципе, это именуется и поныне. Вот. А затем, после того, как окропили мертвой водой или кислой, уже окропляют или поливают щелочной. То есть после очищения стимулируют процесс восстановления. Там, я помню, в одной из сказок отрубили воину голову, подошла его возлюбленная или княгиня, в общем, девушка подошла, полила его мертвой водой, то место, где у него голова крепилась раньше. Вот. Затем приставила голову и полила живой водой, и все, и голова приросла. И вот с детства мне, я, правда, не совсем понимал, но осталось такое впечатление, что, в принципе, вот так можно приращивать головы. Там полил двумя типами воды, и все хорошо, голова приросла. Возможно, существует на самом деле некий механизм, какие-то специальные технологии, связанные с водой, утерянные на данный момент, возможно, которые позволяют это делать, потому что сказы наши – это своего рода былины, вот, и о пустопорожнем там не говорилось. Поэтому я думаю, что, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Добрый молод сам урок. Итак. Так вот, с тех пор ты медициной заинтересовался, да? Ну, на самом деле, не с тех пор, чуть позже. В свое время, когда умирала мама от рака, и отец там все время пытался найти какие-то лекарства там и так далее. И я с ним ходил, потому что, ну, где я еще буду сидеть там? Мама в больнице, а я дома, не будешь один. И вот меня брали с собой. И я услышал такой момент. Доктор, лечащий, по-видимому, отец с ним разговаривал, он говорит, что вот якобы гранатовый сок, он уничтожает рак, но его нельзя ввести в вену, потому что иначе там произойдут какие-то последствия, вследствие чего человек тоже умрет. И вот с тех пор, не знаю почему, как-то появилась такая заинтересованность в том, чтобы что-то ввести в вену для того, чтобы человек не умер. И вот с тех пор, можно сказать, я вырос, а идею эту внутри закрепил. Не оставил, вот, не оставил, да, эти не наклонности, оставил. Понятно. Сказка ложь, да в ней намек, кто познает, тем урок. В этой нашей древней мудрости заключается не только молодцы, вот что-то передается, но и всем, кто познает, тем урок. Ну да. Далее, значит, pH сам по себе не просто пустые слова, но это и, вернее, не то, что не пустые слова, а если... Так, сейчас, чтобы назад немножко. Видите, есть градация от 0 до 14. 0, 1 – это совсем кислая вода. 2, 3, 4 – это уже более-менее. Вот 5, 6 – это уже ближе к нейтральной. 7, ну, где-то нейтральная среда – это от 6,5 до 7,1, 7,3. Где-то это будет нейтральная среда. И все, что выше там, 7,3 – это уже идет щелочная среда. Так, я хотел сразу перейти к заряду, но к заряду мы перейдем чуть позже. Пойдем дальше. Итак, в нашем организме все жидкости, за исключением желудочного сока, имеют щелочную среду. И вот наш организм, что мы здесь видим? Смотрите. PH крови контролируется организмом в пределах 7,25-7,45. Если PH крови достигнет уровня ниже 7,25, то это будет уже близко к летальному исходу. 7,1, PH 7,1 – это летальный исход. PH печени повышается благодаря употреблению щелочной воды. PH почек и мочи увеличивается с употреблением щелочной воды. Увеличивается функционирование почек и вывод токсинов. Здесь я хотел отдельно остановиться на чем. Многие, скажем так, спекулируют на том, что вот если будешь пить много содового раствора, то у тебя будет какая-то проблема с почками. Однако же наоборот, при употреблении щелочной воды функционирование почек только улучшается. Конечно, во всем необходимо знать меру, но хотел бы от себя озвучить на всякий случай, чтобы те, кто сейчас услышат меня, эти слова все-таки понимали, когда кто-то безоговорочно, безапелляционно будет говорить о том, что сода вредна абсолютно и там нельзя ее употреблять, то они знали, что здесь есть в чем усомниться. Далее. Легкие помогают регулировать pH крови с помощью выделения углекислого газа. Причем pH крови также зависит от левой почки, от функционирования левой почки. То есть если у человека левая почка функционирует хорошо, уровень pH в организме будет достигаться легко. Если левая почка дисфункциональна, в организме, в принципе, как минимум в крови, никогда не будет нормального pH уровня. Всегда, обязательно перед тем, как, вернее, вот если вы задались целью создать pH крови таким, как он должен быть, для этого начали пить правильную воду, но не обращайте внимания на то, в каком состоянии у вас находится выделительная система и почки, то это занятие будет несколько затруднительным. Вот. pH желудка повышается благодаря щелочной среде. Итак, pH желудка 2-4, то, о чем я говорил, то есть это кислая среда. pH кишечника повышается благодаря щелочной среде, стимулируется выработка полезных пробиотиков. pH кишечника 8,3 и выше. В идеале здоровый кишечник имеет pH близкое к 10. То есть pH близко к 10, и то не сам кишечник, а есть такое понятие кишечный секрет. То есть ежедневно в организме человека выделяется порядка 8-10 литров так называемого кишечного секрета. Это жидкость, которая циркулирует в кишечнике, помогает там все смазывать, чтобы массы всякие там передвигались. Так вот, она является щелочной жидкостью, и pH ее равно ближе к 6. Если вдруг этот pH этого секрета становится ниже, чем как минимум 8,3, то наступают все нам известные проблемы в кишечнике, начиная от дисбактериоза и там заканчивая уже язвенным процессом. Пойдем дальше. Далее. pH. Вот сейчас почему-то возникла такая мысль. Может быть, некоторые радиослушатели не совсем понимают. Вроде бы эфир о воде, а я здесь, как ведущий, раскладываю кровь, там какие-то органы, где этот pH и так далее. Почему так говорю? Потому что мы состоим из жидкости, мы фактически водные существа. И та жидкость, та вода, которую мы употребляем, она идет на построение жидкостных сред нашего тела, на создание. И здесь можно сделать некоторое отступление. Отступление сделать целесообразно для того, чтобы объяснить, чтобы наши радиослушатели поняли, что чем более приближенную к здоровым параметрам жидкость вы употребляете, тем легче организму встраивать ее в свою систему жизнедеятельности. Организм именно встраивает жидкость. Она попадает в структуры организма не сразу. Конечно, мы выпиваем, жидкость всасывается в кровь, но затем происходят процессы, которые подгоняют параметры той жидкости, которую мы употребили в качестве питья или еды, под необходимые параметры, например, артериальной крови, венозной крови, лимфатической. Ну, нет, не то, что артериальной, венозной, а именно под параметры крови в целом, под параметры, подходящие для лимфы, межклеточной жидкости, допустим, внутриклеточной, внутрисуставной жидкости и так далее. Что это за параметры? Ну, во-первых, это, чуть забегая вперед, скажу, это заряд. Это заряд раз, то есть окислительный восстановительный потенциал, ОВП так называемый. И организму приходится тратить свою энергию, тратить свое собственное электричество для того, чтобы увеличивать заряд той жидкости, которую мы выпили. Помимо этого организму приходится подогревать жидкость, если мы употребляем нечто холодное. Например, если выпили холодную или прохладную воду, особенно сейчас лето, это популярно, из холодильника что-то достали, например, воду, и выпили холодную. И вот эта вода, попав в желудок, не пойдет дальше, пока в желудке не нагреется. Она нагревается в желудке до температуры 36-37 градусов, то есть до температуры тела. И только после этого она уже двигается дальше и идет процесс усвоения жидкости. Пока она не нагреется желудком, этот процесс двигаться дальше не будет. На ее согрев, естественно, тратится энергия. Вы можете представить, сколько нужно энергии для того, чтобы, к примеру, вскипятить тот же самый холодный стакан воды. Вот, газовой или электрической. Ну и, условно говоря, примерно столько же энергии в калориях тратит наше тело на то, чтобы согреть эту холодную воду. Причем энергии у тела, как нам известно, не безграничное количество, потому что к вечеру мы устаем, бывает даже не к вечеру, бывает раньше, говорим, что вот нет энергии и тому подобное. У нас ее ограниченное количество, и вот из этого ограниченного количества организму приходится еще тратить на разогрев этой воды. В дальнейшем еще какое-то количество энергии тратится на ее заряд, на приведение ОВП в нужное количество, в нужное состояние. Вот. Затем тратится определенное количество на структурирование воды, на структуру. Дальше мы поговорим, что такое структура, что такое ОВП. Сейчас просто об этом обмолвимся. И в итоге наш организм теряет достаточно много на употребление неправильных жидкостей, на употребление неправильных, то есть неполезных нашему организму. Я уже не говорю об употреблении не воды, а других жидкостей в качестве питья. Например, об употреблении всякой вредной гадости, газированной, сладкой. Это вообще жуть. Организму приходится массу всего затрачивать и фильтровать и так далее, и так далее. То есть от употребления такой жидкости сплошной вред. Ничего это вот хорошего. Ты такие вещи говоришь, а вот по телевизору показывают, пейте без остановки, там всякие вот напитки. Ну да, пейте и вот прям, да, прям вот прям пейте из горла, из стакана, из фонтана, где только есть и что только есть. А ты нам тут в байке рассказываешь, что это вредно. Ну, по телевизору-то плохого не покажут. Нет, ну, конечно, не покажут. По телевизору же общаются с телезрителями. Телезритель имеется в виду потребитель, то есть предлагает потреблять. Ну, это же процесс экономики. Здесь, в принципе, человек сам по себе не интересен, а интересен как потребитель. То есть он должен потребить. А будет ли он ее на самом деле пить или не будет, производителя, по сути, это не интересует. Главное, чтобы он ее приобрел. А с какой целью он будет ее приобретать, пить или цветочки поливать, это уже по большому счету. Но это же вкусно. Но это же вкусно. Это же охлаждает, это сладенько. Да. Вот да. Ты чего ты опять пугаешь всех? Ты знаешь, японские ученые, они вообще большие выдумщики, произвели такое исследование, они взяли, сделали вкусные фекалии и завязали человеку глаза, там дали ему кое-что попробовать, он там пробовал, говорит, вот это вкусно, вот это вкусно, вот это вкусно. Потом развязали глаза, показали, что он ел. Вот, человек, конечно, ему было неприятно. Злой ты, некачественный. Удивил тебя. Так что вкусными можно сделать и фекалии на самом деле, как в том анекдоте. А я ел одну картошку из этого. Ну ладно. Кто, конечно, хочет пить без остановки вредные газированные напитки, это его выбор. Здесь что уж уже. Ну, может быть, наша передача неким образом поможет таким людям пересмотреть свое отношение к организму, к своему здоровью, к своему долголетию, к годам, в которые вы живете благодаря тому, что употребляете правильную воду. А кофею и чаю? Кофею сам по себе загущает кровь. Он делает так, что форменные элементы крови между собой слипаются. И, соответственно, качество функции крови ухудшается, и кровь уже не так хорошо может проходить по капиллярным сосудам, потому что она стала более густой относительно того, какой была до принятия кофею. Помимо этого, употребление кофею, оно угнетает сперматоген, ну, короче, спермы мало у мужчин производится. Вот. И, соответственно, возможность иметь детей в каком-то процентном соотношении может снижаться. Вот. Так что те, кого заботит репродукция спермы, чтобы у нее было нормально в количестве и нормального качества, то от кофе желательно воздержаться. Причем в моем представлении, может быть, конечно, оно неправильно, может, оно старомодное, а может, наоборот, кофе полезен только в качестве клизмы. Он в этом случае очень хорошо абсорбирует на себя токсины, положительно влияет на функции печени, но это в виде клизмы. Вот нравится, мне, вот нравится, вот ты находишь все-таки правильное применение. Вот молодец, вот все-таки правильно. И получается, что это не пейте без остановки кофе и газировки, да? Вот не надо. Вывод такой. Слушай, а вот если кофе, клизму, ты говоришь, а газировку, клизму пробовал кому-нибудь делать? Газировку, клизму, ну, честно говоря, я еще пока не додумался до этого. Ты еще не такой садист, я понял. Хорошо, нет, ладно. Ну, и ты там же все-таки видишь эти искусственные сахара, подсластители, а если это в кишечник засунуть, это если только, я не знаю, знаешь, если, вот, кстати, Кока-Кола, коль мы заговорили здесь уже о сладких напитках, она когда-то в свое время была лекарством от поноса. И, между прочим, вполне заслуженно. То есть понос проходил. И я как-то на себе это пробовал. Вот, был как-то понос, я думаю, ну вот, настала пора испытать Кока-Колу в действии. Вот это было далеко, там, где нет лекарств, в общем, но была Кока-Кола. Клизма, извиняюсь, из Кока-Колы была? Нет, перорально. То есть ах, питье, вот так вот, да? Прям... Питье, да, в качестве питья. И выпил Кока-Колу, и понос прекратился. А в чем смысл? В том, что Кока-Кола имеет крайне низкий pH, то есть это по сути кислота. И эта кислота, как я уже говорил, ну, любая кислая среда, она является дезинфектором. Она обеззараживает. И если вдруг в кишечнике беда какая-то случилась, завелись там какие-то вирусы или бактерии, или там просто дисбактериоз случился, или грязное что-то съели, тогда можно взять, выпить что-нибудь кислое, например, Кока-Кола, но в лечебных целях. Слушай, так это же вот прям здорово ты говоришь. Смотри, заболел дисбактериоз, глотанул 2 литра Кока-Колы, потом после этого принял правильные бактерии и живой, здоровый человек. Или, а если гельменты у тебя там завелись снизу, сделал клизмочку, газики выпустил и клизмку сделал. Представляешь, им тоже понравилось. Подожди, а почему газики выпустил? С газиками интереснее будет. Ты совсем уж поиздеваться решил на человека? Это что тебе, воздушный шарик, что ли? Нет уж, давай газики выпустим и попробуем гельментов потравить. А давай попробуем, будут они дохнуть, нет? Нужно найти соискателя, конечно. Может, там что рассосется, помимо кишок. Может, там что-то это хорошо все будет. Если они уж такие, это дезинфекцию проводят и всякие Кока-Колы. Мы смеемся, а вот есть ролики, там лезвие, гвозди растворяется в Кока-Коле. Представляешь, если, не дай бог, человек гвоздь проглотил, Кока-Колу и клизму сделал, и все, и гвоздь растворился. Ну так видишь, полезная штуковина. Кофе нашли применение, Кока-Коле нашли применение. Что там у нас еще из ядов есть? Ну ладно, хорошо, продолжай, отвлеклись мы с тобой. Из ядов? Ну мы про чай не договорились. Чай тоже, он полезен как лекарство. Вот, но не как ежедневное питье, то есть ежечасное, допустим. У нас тоже граждане подсели на чай, на китайский чай, думают, что это совсем хорошо. Конечно, в чае содержится большое количество питательных веществ, антиоксиданты, но его необходимо употреблять в качестве лекарства. То есть несколько раз и в небольших количествах. Китайцы, так как мы этими литрами чая не пьют, они пьют маленькими такими штучками, чашечками, и несколько раз в день. Ну, они не русские, понятно. У нас как? Белая булка такая, большая булка. Не маленькая вот эта вот, которая в Макдональдсе, а большая булка. Половина батона. Потом такое ломоть этого самого сливочного масла такого, чтобы аж из морозилки, чтобы хрустел. Сверху еще песочка можно посыпать, еще там да, конечно, каким же, не речным же посыпать. Вот, потом, значит, насыпать еще, ну, не знаю, там, в стакан или в такую пол-литровую круженцию крепкий-крепкий где чаек такой ароматный, а, слюнки, многих потекли, а? Ароматный. Слушай, чаек, туда ты бросить прямо... кусков там, ну, 4, ну, 5 ага. сахара, и особо не размешивая, чтобы сладко слишком не было. Вот так вот сидеть, попивать эту булку так, а еще сверху варенье, если намазать, а, все-все. Все слюни уже со слюнявчиком побежали, наверное. Я, конечно, ты как вот мое советское детство прям рассказываешь. Ну так, вспомнил добрые времена, да? Да, конечно, конечно вспомнил. Ну тогда деревья были высокими, понимаешь? И чего, так все плохо, что ли? Да, почему все плохо? Просто потом принял слабительное и все. Немножко, знаешь, как говорится, покайфовал чуть-чуть, потом слабительное принял, и снова здоровый человек. И потом отдувайся, да? Покайфовал, потом слабительного и на толчке отдувайся. Уж извините за подробности. Ну да, продолжаем. Ну да, на этой прекрасной ноте продолжаем дальше. Вот мы не можем без толчка, вот в каждой передаче что-то про него рассказываем. Ну ладно. Итак, возвращаясь pH к жидкости. Значит, артериальная кровь имеет pH 7,35-7,45, там иногда 7,46. Венозная кровь 7,26-7,36. Почему меньше? Потому что венозная кровь обогащена углекислотой, и углекислота – это сильнейший окислитель. Поэтому даже артериальная кровь окисляется до вот, уровня 7,26. Лимфа имеет pH 7,35-7,40. Причем, если, допустим, венозная кровь, pH снизится до минимального уровня, даже там чуть ниже, чем 7,26, то это будет являться благоприятной средой для развития там всяких патогенных бактерий, собственно говоря, что обуславливает, в принципе, развитие любых заболеваний в организме человека. Потому что любые заболевания в организме человека обуславливаются несколькими причинами, часть из которых взаимовытекающие, но иногда бывают и самостоятельными. Это повышенная невротизация, это интоксикация и это венозный лимфатический застой. Вот. И как раз-таки он случается, венозный этот лимфатический застой, когда pH венозной крови скатывается на свой возможный минимум и даже несколько ниже минимума. И pH лимфы спускается ниже там, 7,35. В этом случае и лимфа становится питательной средой для развития в ней там, вирусов, патогенных и иных патогенных микроорганизмов. Чем более лимфа щелочная, тем меньше шансов того, что лимфатическая система станет обиталищем каких-либо патогенов. Вот, к примеру, периодически обращаются люди, у которых какие-то злокачественные проблемы с лимфатической системой. Это увеличенные лимфоузлы, идут метастазы через лимфатическую систему. Это как раз происходит тогда, когда pH лимфатической жидкости спускается ниже щелочного положенного уровня, и там уже становится возможным развитие всех вот этих патогенных образование. Если бы лимфатическая система была в нормальном уровне pH, никакие метастазы через лимфатическую систему бы не пошли. Далее, межклеточная жидкость имеет pH 7,26-7,38. Внутрисуставная жидкость имеет pH 7,31. К образованию внутрисуставной жидкости причастна желчь. Кстати, я оговорился, помимо желудочного сока у нас еще есть жидкость, которая обладает кислотными свойствами. Вот, это желчь. Вот. Если я на старости лет ничего не перепутал. Нет, перепутал все-таки. Все-таки первый раз сказал правильно, а сейчас перепутал. Что-то на меня нашло, как говорится, и на старуху бывает проха. Желчь обладает высокими щелочными свойствами, то есть это очень сильная щелочь. И что-то мысли пошли, а потом разошлись в разные стороны. Я о чем хотел сказать? О том, что образование и pH внутрисуставной жидкости напрямую зависит от pH желчи. Если pH желчи снижается, то, соответственно, и pH внутрисуставной жидкости снижается. А снижение pH внутрисуставной жидкости – это граница, с которой начинается образование различных артритов и артрозов внутри суставов. То есть там поселяется колонии вирусов, колонии иных патогенных микроорганизмов и начинает уже разъедать, разрушать пространство внутри сустава. В случае, когда внутрисуставная жидкость имеет правильный pH, в ней никакие вирусы, никакие патогены не живут. Соответственно, у человека не будет никаких артритов, никаких артрозов. И отсюда можно провести параллель с таким элементарным веществом, как вода. То есть, когда мы употребляем воду, это влияет на те процессы, которые я сейчас перечисляю. Влияет на качество артериальной венозной крови, влияет на состояние лимфатической жидкости и, соответственно, на всю выделительную систему. Влияет на состояние межклеточной жидкости и, соответственно, на весь клеточный аппарат. Влияет на внутрисуставную жидкость и на состояние суставов. То есть то, какую воду мы пьем, от этого зависит состояние суставов и наша подвижность, способность передвигаться без каких-то болей, без неприятных ощущений. В свете этого относиться к качеству питьевой воды, то есть той воды, которую вы употребляете в питье, легкомысленно, это крайне безрассудно. Нужно очень внимательно и скрупулезно, со всей ответственностью и продумав свою систему, подходить к употреблению жидкости, подходить к употреблению воды. Очень внимательно на это обращать внимание. Итак, идем дальше. Верно? Дальше мы идем и переходим к такому понятию, как ОВП, окислительно-восстановительный потенциал. Он измеряется в милливольтах. В таком понятии, как ОВП, там измеряют заряд электронов. Если мне ничего не изменяет в голове, то электроны – это такие частицы, которые кружатся вокруг атома. Да, Алексей? Верно я говорю? Да может, чего же изменилось, не знаю. Так быстро все скоротечно. Ну да. В общем, да, скоротечно, особенно если кока-колу надо пить. Вот. И, значит, измеряют заряд этих электронов. От этого зависит ОВП. Измеряется в милливольтах. Для нашего организма нужно, чтобы жидкость имела высокий отрицательный заряд. Причем высокий отрицательный заряд, он синхронизирован с pH. Ну, вернее, не высокий отрицательный заряд. В общем, шкала ОВП, она синхронизирована со шкалой pH. То есть, не бывает так, что жидкость имеет высокий pH, при этом она имеет положительный, высокий положительный окислительно-восстановительный потенциал. На этой таблице приведены, так, назад, приведены некоторые значения. Условно обозначено плюс 400 – это максимально неполезная нам вода. Ну, грубо говоря, кока-кола. Водопроводная вода может иметь там плюс 300, плюс 200, бутилированная вода на уровне плюс 100, то, что мы употребляем. Нашему организму для нормальной жизнедеятельности нужен уровень примерно минус 150. И если мы употребляем бутилированную воду, которая может быть в пределах от, допустим, там 200 и до 0, то, соответственно, ну, в среднем она где-то плюс, вот как я замерял, от плюс 50, от плюс там, 30 и до плюс 200. Примерно так и есть. Организму нужно будет ее переделать. Вложить силы, вложить ресурсы, вложить время для того, чтобы ее переделать. Поэтому время поступления ее в организм и усвоения ее организм затянется. Допустим, вы находитесь на жаре, вы обильно потеряли из-за испарения тела влагу. Вам нужно восполнить баланс воды. Вы пьете воду, вроде бы вы уже много выпили, а жажда не проходит, и напиться вы не можете, и при этом уже полный живот этой воды, однако же все вам еще жарко, никак вы не можете это удовлетворить. А в чем здесь дело? В том, что организму приходится тратить большое количество времени на то, чтобы усвоить воду. И если такое уж произошло, и вам нужно срочно восстановить запас воды в организме, в тканях, то здесь в самый раз будет употребление воды по уровню окислительно-восстановительного потенциала, по уровню ВП, близкой к минус 150. Это, допустим, вода, которая была настоена на каких-либо злаках, ну, дальше мы об этом поговорим конкретно. Вот. Это вода, приготовленная при помощи там, процесса электролиза, допустим, в аппарате для изготовления живой и мертвой воды. Вот. Ну и тому подобное. Сами видите, что зеленый чай колеблется где-то от уровня 0 до уровня где-то минус 50. То есть полезность его в плане ОВП относительная. Уровень живой воды на данной таблице обозначен примерно с уровня 200. Ну, не 200, ну, тут не совсем понятно. Ну, условно говоря, может быть даже и минус 150. Витамин С, как мы видим, он находится на уровне где-то нижняя его граница, чуть-чуть ниже, чем уровень зеленого чая. Рыбий жир, сам по себе, видите, он даже уже за 200 переходит. по уровню окислительного становитого потенциала и за 300. И с уровня 200 начинается живая вода. Ну и условно говоря, до минус 400. Хотел бы сказать из своей практики такую одну интересную вещь. Я читал во многих книгах, ну, они у меня есть, я периодически их просматриваю, эти статьи интересуюсь. Да и не только в книгах, когда приобретаешь аппарат для изготовления живой или мертвой воды, там обычно всегда есть инструкция и несколько рецептов, рекомендаций по тому, как живую и мертвую воду употреблять. И читая эти рецепты, видишь, что в день можно употреблять там, 1-2 стакана живой воды, там, чуть-чуть мертвой воды, ну и достаточно якобы. И если листать на эту тему какие-то старые еще советских времен целебники, лечебники, даже до советских времен, ну не то, что до советских времен, скажем так, середины советских времен, когда эта технология была только открыта. Открыта она была случайно, совершенно случайно, ну, по крайней мере, в современный период. Прежде-то она и известна была нашим предкам, вот, но в современный период, по крайней мере, как вот мне известно, была она открыта нефтяниками. Они подвергают там воду или подвергали воду электролизу для своих работ. И вот у них были, может быть, и есть до сих пор такие баки, где эта электролизная вода находилась. И они в теплое время года купались в этих своеобразных бассейнах, плавали там, обратили внимание, что искупавшись в такой электролизной воде, раны, порезы, какие-то ссадины очень быстро заживают. Там люди поправляются от каких-то хворей таких легких. Ну, об этом уже пошли байки и так далее. Заинтересовались ученые, начали изучать, и оказалось, действительно, оно полезно позволяет. И затем изготовили даже специальные аппараты для электролиза воды и получили уже в современный период живую и мертвую воду. Так вот, о чем я хотел сказать? О том, что во многой литературе и в рекомендациях по употреблению живой и мертвой воды существует некоторые ограничения по ее употреблению, то есть больше не следует пить, якобы не надо и так далее. Я вот в своей практике уже несколько лет, можно сказать, ставлю на себе эксперимент. Я пью только живую воду, то есть только воду, имеющую высокий щелочной pH и высокий отрицательный УВП. Вот стараюсь пить не менее 2 литров в день и пью не менее 2 литров живой воды каждый день. И чувствую себя, в принципе, прекрасно. Никаких последствий, обещанных за большое употребление живой воды, у меня у себя не наблюдается. Помимо этого, я употребляю ее не сам, я употребляю ее вместе со своей супругой. Она тоже употребляет живую воду. И у нее, в принципе, тоже все хорошо. Поэтому я считаю, что это ограничение искусственное или надуманное, либо недостаточно исследовано. К примеру, опять же, те же самые японцы-затейники, они исследовали этот вопрос, и согласно результатам их исследования, человек может употреблять не менее литра живой воды, а то и всю воду, которую пьет в течение дня, может употреблять живую. И прочитав о результатах исследований японцев, я решил последовать, проверить на себе, действительно, точно ли японцы там что-то исследовали, и вроде бы точно. В этот раз все у них сошлось. По крайней мере, на себе я никаких дисфункциональных отклонений не ощущаю. Может быть, конечно, вам, радиослушатели, это со стороны как-то заметно, но по себе как вроде все нормально. Поэтому, возвращаясь на несколько шагов назад к нашей теме, к нашему диалогу, старайтесь употреблять ту воду на переработку, которой в организме тратится как можно меньше затрат энергии. Это вода, имеющая температуру 36-37 градусов. Это вода, имеющая pH, как мы говорили, примерно 7,30-7,3-7,4. Это вода, имеющая ОВП, близкий к минус 150. Такую воду обычно получают, если быстрым способом, то при помощи какого-то прибора. А вот это результаты исследования моего пациента. Значит, Николай здесь исследовал, и вот что Николай наисследовал. Он исследовал, допустим, воду совсон. Вот, минерализация такая-то, это он держал сутки. 24 часа держит овес в воде и получает такие результаты. Минерализация 538, pH 7,39, ОВП минус 445. То есть, в принципе, даже если у вас нет никакого прибора для изготовления живой и мертвой воды, но есть овес. Вы можете взять емкость, какую-то и на сутки замочить там воду. Но я думаю, что пропорция – это пару жменек овса на литр. Вот. И настоять воду на овсе, и через сутки у вас получится вода с вот такими характеристиками. Это очень хорошие характеристики для питья. Зерно передаст свой заряд в воде, и эта вода будет в целом очень полезна для вашего употребления. Вода с ячменем, минерализация 425, pH 733, УВП минус 280, то есть чуть-чуть менее полезна. Пшеница через 13 часов замачивания. К сожалению, я уже не помню, какая пшеница использовалась Николаем. Минерализация ее составила 205, pH 7,2 и УВП минус 430. Вот несмотря на то, что pH такой относительно небольшой, а УВП минус 430. Рожь через 13 часов, УВП минус 30. Вот, минерализацию он в данном случае не замерил. И это один из тех основных моментов, которые я хотел осветить в этой передаче. То есть одно дело, вернее, изготавливая такую воду, мы делаем сразу два процесса. То есть мы проращиваем зерно, которое впоследствии, будучи пророщенным, будет очень полезно употреблять, и создаем для себя полезную для питья воду. И употребляя такую воду в течение определенного длительного времени, можно, в принципе, без каких-либо лекарств, ну, конечно, с определенным правильным ритмом движения, то есть ходьба 5-6 километров в сутки. Вот. Желательно, чтобы животик был мягкий, там, как-то, может быть, немного его массировать, там, в баньку регулярно ходить, посещать и иметь светлую голову. Плюс употребляя вот такую воду, и в жизни, со здоровьем человека все будет замечательно. Алексей, чувствуешь, что ты хочешь что-то добавить про светлую голову? Ой, после того, как ты рассказал про Кока-Колу, как-то мне уже тяжело что-то добавлять. Но, в общем, хорошая табличка, замечательно. И вот я всегда рекомендую в таких случаях показывать сам процесс. Потому что вот был у меня такой опыт не очень хороший, когда я зашел в поле, овес уже созрел, прям так жменьки нарвал от овса, положил воду, ну и там затухло все. Не знаю почему, то ли вот он был какой-то там, болезнь какая-то там овсе была, то ли бактерии не те, то ли еще что. Поэтому надо понимать, какой это. Промытый овес, очищенный от плевел, очищенный вот вообще чистый, например. Или просто какой-либо там взятый первый попавшийся. Так что здесь вот хорошо бы эту инструкцию как-то показывать. Берем овес, очищенный, столько-то грамм. Можно ролик снять. Да, конечно. Там промыли, потом замочили, трехлитровая банка сверху накрыли, чтобы мухи не летели какой-нибудь марлечкой. Ну и постояло 10 часов, после этого начинаем пить. Судя по всему, вернее, судя по тому, что Николай городской житель, причем он живет то в России в городе, то где-нибудь в Европе в городе, я думаю, что он брал какой-то очищенный такой популярный овес, скажем, тот, который продается в общедоступных местах. Вот. Но я у него уточню и сниму ролик для Народнославянского радио, если, Алексей, ты дозволишь такой ролик снять. Не то, что дозволю, попрошу. Я помню, как-то мы делали овсяные хлопья, брали, делали кисель. И, вернее, не кисель, а делали квас. Вот настаивали. И, в принципе, такой кисленький, симпатичненький был квасок получался. Вот. А с полным овсом вот такая неприятность произошла. Ну, видимо, из поля брать не надо. Надо все-таки, чтобы он был подсушенный, вычищенный, промытый. Там же, видишь, тот, который в поле, на нем и вот пыль с земли может быть, а там всякие бактерии, яйца глистов и все на свете. И поэтому, конечно, может быть, что-то там затухло. Вот пишут, у Алексея вес пропал, потому что у него настроение было плохое. А вот нифига, сказал бы индеец, показывая свою хижину, на свою избу, фигвам, которая называется. У меня было прекрасное настроение. Я мечтал попробовать это вот дело. И поскольку у меня прямо вес вот около дома, я взял так, нарвал и положил. Вот, не получилось. А вот тот, который вот из молотой крупы, давленной крупы, вот, не экстра, который мелкий-мелкий геркулес, а такой вот, его еще называют, сейчас скажу, монастырский, вот он такой грубый. Вот из него хорошо получилось. Угу. Хорошо. То есть, все, можно дальше, да? Да, конечно. Я пошел. Далеко только не уходи, ты вот здесь. Прям жесткость сам. Воды. Еще один важный параметр. Можно часто услышать, вода мягкая, вода жесткая. Люди говорят, вот, но надеюсь, все понимают с сознанием дела, говоря, что такое мягкая, что такое жесткая вода. И полезность, вернее, значение жесткости воды воистину неоценимо. То есть это очень важно для нашего организма. Если всю жизнь употреблять жесткую воду, при измерении, допустим, которой есть такая штука, на импортный манер называется ТДС-метр. ТДС, он измеряет жесткость воды в том числе. Вот. И если вот этот вот измеритель показывает значение от там, 800 и выше, но вообще по канонам считается там, по некоторым 300 и выше, по некоторым 500, но исходя из вообще плохих прогнозов, то есть если будет показывать 800, 1000 и выше, то это будет вести очень сильное обезвествление сосудов, очень сильное обезвествление сердечной мышцы, аорты и так далее, и сосудистое русло приходит быстро в негодность. Поэтому очень важно следить за тем, какая вода по качеству жесткости. Итак, жесткость воды с точки зрения химии – это совокупность физических процессов в воде, связанных с содержанием в ней растворенных солей, щелочно-земельных металлов, главным образом калия, кальция и магния, так называемых солей жесткости. Жесткость воды обуславливается присутствием ионов двухвалентным кальцием и двухвалентным магнием. Показатели жесткости воды, которые мы можем определить, это белые хлопья в воде, накопи известковые отложения на бытовой технике и пленка на чай. Если пьете чай с пленочкой, то значит вода у вас жесткая и, соответственно, чаек у вас вредненький. Вот, лучше заварить так. Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь просто люди нарушают инструкцию. Вот когда они покупают чай в магазине, надо пленочку все-таки снимать. А некоторые начинают заваривать прямо с пленочкой. Поэтому пленочка плавает наверху, но упаковка не раскрыта полностью. Ну, просто читайте инструкцию, друзья. Вот и все. Действительно, ребят, выбрасывайте пленку и пейте без пленки. Потому что, видите, если пленку в чай кладете, получается, что вода жесткая становится. Конечно, она же потом еще растворяться начинает. Пластмасса, ну зачем это все надо, ребят? Ну, пленка не нужна. Ну хорошо, идем дальше. Вот, итак, жесткость сосудов нам нужна именно из-за кальция. Причем в воде, ну и в прочих жидких средах, вот в обычной воде, в минеральной воде, тот кальций, который там содержится, он не является органическим. Когда мы употребляем внутрь себя неорганический кальций, то есть вероятность того, что он будет оседать на наших сосудах. Вернее, при этом, если в наших сосудах мало натрия, мы как-то об этом говорили с тобой, когда там про травы рассказывали или про полезные овощи, я там об этом говорил. Но сейчас опять нужно об этом говорить. То есть, если мы употребляем, пьем, допустим, минеральную воду, богатую кальцием, или жесткую воду, где большое количество ионов кальция, и при этом у нас в организме мало натрия, а натрий, если мы будем брать из поваренной соли, мы его оттуда не возьмем, ну не из поваренной, даже из любой вот соли, мы его оттуда не возьмем, он опять же неорганически, он не растворится, а нормальный натрий содержится в овощах и зелени, его нужно брать оттуда. В общем, если мы... Если уже так подытоживая, выводя на чистую воду, если мы употребляем мало овощей, мало зелени, то в наших сосудах возможно отложение большого количества кальция. Поэтому если вы знаете, что у вас в питье идет достаточно жесткая вода или на приготовление пищи, то разбавляйте свой рацион большим количеством овощей для того, чтобы натрий, органический натрий, выводил неорганический кальций из нашего организма. Когда у нас в организме появляется именно органический из овощей, там, фруктов, зелени, натрий, он вступает в реакцию с неорганическим кальцием и делает так, что забирает его на себя и выводит его из организма. То есть употреблением большого количества овощей мы к тому же можем почистить себе сосуды. Вот такая здесь вот надо ситуация. Понять, какие овощи, потому что овощи бывают свежие, и прям в сыром виде можно есть. Овощи бывают сушеные, замороженные, их тоже можно в сыром виде есть. Овощи бывают пареные, овощи бывают вареные, овощи бывают зажаренные, вот, на свежие, которые на огне и так далее. Здесь вариантов-то овощей много, и всякий овощ в этом случае будет полезен. Ты совершенно прав. Ты совершенно прав. Значит, овощ, который не подвергался термической обработке. Овощ, который подвергается термической обработке, у него минеральные вещества из органической формы переходят в неорганическую. Поэтому здесь следует пометку сделать, что употребление именно овощей, не прошедших термической обработки. Некоторые авторы допускают 1-2 минуты термической обработки. Якобы за этот период не успевают эти минеральные элементы принять неорганическую форму. Но я бы все-таки рекомендовал употребление именно овощей без термической обработки, тогда все минеральные вещества сохранят свою естественную форму. Но вот тут надо с тобой, как сказал бы товарищ Мюллер, остановиться, задержаться. Давай. Товарищ Штирлиц. Дело вот в чем. Если мы понимаем, что такое энзимы, то тогда и понимаем, как быстро необходимо употреблять свежеприготовленную пищу. Вот если пища у вас полежала более 30 минут, которая была приготовлена при помощи термической обработки, то в этом случае количество энзимов там уменьшается. А энзим – это то, что помогает естественным образом переваривать то, что в вас попадает. Поэтому, когда хозяйка наготавливает на неделю что-либо овощное или не овощное и оставляет там в холодильничке, это говорит о том, что вы просто получаете какую-то массу, где да, что-то еще сохраняется, но энзимов как таковых нет. И польза резко уменьшается. Это первое. Второе. Да, на самом деле я с тобой соглашусь, что быстро приготовленные овощи и как и другие продукты на живом огне и сразу употребленные, во-первых, это и вкусно, и полезно. Потому что они еще не успели вот уничтожить, не успел огонь в них уничтожить все, что есть. Конечно же, менее полезно, сразу тоже говорю, нежели чем сырые. Но есть овощи, которые в сыром виде просто человек не может съесть. Там находятся такие вещества, которые в сыром виде очень-очень нехорошо на человеческий организм действуют. И поэтому простой самый способ – это обработать или термически плюсом или термически минусом. И тогда происходит разложение. Например, возьмите ту же самую ягоду, какую-нибудь осеннюю, которая на деревьях в большом количестве растет, ну, рябину, к примеру, да. Если она еще холодком не схватилась, то трудновато ее есть. Другие какие-то ягоды есть, которые без термической обработки, минусовой или плюсовой, тоже есть невозможно. Но в этом случае, если вы не хотите связаться с термической обработкой, существует хитрость народная, которая известна с давних времен. Это обработка бактериями, ферментирование, когда происходит естественное заквашивание. Вот таким же образом, как квасят капусту. И тогда вы избегаете варианта термической обработки, потому что бактерии убирают все ненужное, горечь уходит, уменьшается количество неполезных веществ, а при этом ферментация дает еще плюсы большие для вашего организма. И поэтому вы для себя выбираете, если хотите, чтобы больше у вас было продуктов с энзимами, больше было полезных продуктов, то их, значит, надо меньше обрабатывать термически. Но если вы можете себе позволить сквашивать что-то, ферментировать, то вот даже не обязательно сквашивать, просто хотя бы ферментировать, то в этом случае тогда вы можете частично или в большом или в меньшем количестве заменить обработку термически. И самое главное, если уж вы жарите, то сразу же приготовить надо есть. Если парите, то тоже не оставляйте на потом. Ну и самый, наверное, не лучший вариант – это вываривание. Вот вываривание всего меньше оставляет, поэтому имейте это в виду. Сначала свежий огонь, который живой огонь, потом пар и только потом проваривание. Вот в этой последовательности можно как-то так разложить, что полезнее, что менее полезнее. Так что, если есть возможность есть что-то сырое, кушайте сырое. Если чувствуете, что там остались вещества, которые пучат вас, которые неприятно потом что-то в вашем организме как-то себя ведут, то значит надо применять или ферментацию, или сквашивание, ну или термическую обработку. Ну вот как-то так. Благодарю. Идем дальше. Конечно. Итак, следующее замечательное свойство – это поверхностное натяжение. У воды есть еще такая штука, как поверхностное натяжение. Нашему организму для того, чтобы хорошо усваивать жидкость, опять же, для того, чтобы хорошо она двигалась по нашим сосудам, по нашим тканям, поверхностное натяжение должно быть 4,3. Итак, давайте разберем, что такое поверхностное натяжение. Молекулы жидкости испытывают силу взаимного притяжения. На молекулы внутри жидкости силы притяжения других молекул действуют со всех сторон и поэтому взаимно уравновешивают друг друга. Молекулы же на поверхности жидкости не имеют соседей снаружи, и результирующая сила притяжения направлена внутрь жидкости. В итоге вся поверхность воды стремится стянуться под воздействием этих сил. По совокупности этот эффект приводит к формированию так называемой силы поверхностного натяжения, которая действует вдоль поверхности жидкости и приводит к образованию на ней подобия невидимой тонкой упругой пленки. Эта пленка же, она препятствует, вернее замедляет процесс испарения. То есть под действием этого поверхностного натяжения вода меньше испаряется. Чем, грубо говоря, выше поверхностное натяжение, тем меньше уровень испарения. Соответственно, при повышении температуры жидкость и поверхностное натяжение ослабевает. Вот перейдем на предыдущую картинку. Итак, вот здесь уже кое-что дублируется. Важным параметром питьевой еды является поверхностное натяжение. Оно представляет степень сцепления между молекулами воды и форму поверхности жидкости, а также определяет степень усвояемости воды организмом. И вот, температура воды в Цельсиях и уровень поверхностного натяжения. И мы замечаем, что с повышением уровня температуры уровень поверхностного натяжения становится меньше, меньше и меньше. Вот так. Тут на самом деле я ошибся. Не 4,3. Там вот где-то между 7,1 и 6,9. Грубо говоря, на уровне 7. На уровне 70 поверхностное натяжение. Вот, то есть вода температуры 36 градусов, 37 градусов будет иметь примерно вот уровень натяжения где-то в районе 70. Вот. Ну а кипяток 100 градусов по Цельсию, как видите, он имеет уровень натяжения порядка там 56. А изначальный минимальный 5 градусов 74. И изменение этого уровня ведет к тому, что вода начинает спокойно и даже усиленно испаряться. Чем более выражен уровень поверхностного натяжения, тем жидкость является более вязкой, тем хуже ей течь по сосудам. Употребление холодной воды, опять же, доставляет в наш организм воду с очень сильным поверхностным натяжением, достаточно вязкую воду. Поэтому, опять же, это аргумент в пользу того, что нужно употреблять воду теплую, но не горячую. Горячая вода также вредит нашему организму, может вызывать какие-то ожоги пищевода, желудка, вследствие чего появляются язвы и тому подобные неприятные штуки. Далее. Хотел еще сказать несколько слов о том, как можно информационно влиять при помощи воды. Влиять на себя, на больных людей, там, на других людей, на кого угодно. Воду можно заговаривать, на воду можно наносить информацию. В принципе, она на воду и так наносится. Неважно, там, хотите вы на нее что-то нанести, не хотите. Если вода стоит в вашем присутствии, вернее, если вода подвергается воздействию каких-либо внешних полей, там, вибрациям, там, излучениям, чему угодно, то она эту информацию в себе сохраняет. Если во время приема пищи вы ведете какие-либо нелицеприятные разговоры и уровень ваших вибраций уходит в отрицательную сторону, то и вода тоже, соответственно, заряжается негативом. Это свойство можно использовать и во благо. То есть воду можно заряжать, воду можно заговаривать, наговаривать на нее что-то доброе, светлое, положительное, хорошее. Если вы заботитесь о себе, то можно говорить, допустим, я выздоравливаю, мое тело, мои телеса здоровы, там, или мой орган такой-то здоров, и затем эту воду выпивать. Можно на него напевать какие-то душевные песни, на эту воду, самостоятельно, допустим. Она тоже будет иметь хорошие свойства. Но наговаривать целесообразно не на всякую воду, а нужно, чтобы эта вода не имела некого заряда, который, возможно, она имела до этого, да, допустим, там что-то уже кто-то где-то покричал, вода уже испугалась, уже впитала в себя эту энергетику. Есть два пути, опять же, как говорил Алексей, либо, ну, термическое воздействие, либо плюсом, либо минусом. Если воздействие плюсом, то здесь нужно выварить из литра воды, оставить 200 мл, то есть 1/5. И вот на такую воду можно, в принципе, тут же что-то наговорить, немного остудить и принять, выпить, либо напоить этим другого человека, к примеру, за которого вы радеете. Вот. Либо же мы можем использовать температурный минус, положить в морозилку, эта вода замерзнет, информация сотрется, которая там есть, затем вы ее разморозите, и, в принципе, на нее тоже можно все, что угодно наговаривать. Касаемо температурного минуса, то здесь еще существует один способ по получению полезной воды в питье. Это так называемая талая вода, которая по своим свойствам очень близка к живой. О рецепте приготовления талой воды мы говорили ранее, но сейчас мы снова о нем поделимся. Если я вдруг где-то что-то забуду, Алексей, ты меня поправишь, вдруг где-то что-то недоскажу, ты меня поправь, пожалуйста. И, в общем, мы берем 5-литровый баллон, допустим, ну или 3-литровый, в общем, берем какой-нибудь баллон, наливаем в него некоторое количество воды и ставим в морозилку. Через какое-то время мы достаем эту воду. Ну, время, которое достаточно, допустим, где-то через час, через два из морозильника достаем, там определенная часть воды замерзла, определенная часть воды не замерзла. Это та, которая не замерзла, это будет так называемая тяжелая вода, которая обогащена дейтерием. Вот. И мы эту воду сливаем, оставляем только ту, которая у нас намерзшая. Вот. И затем впоследствии эту воду мы размораживаем, получается талая вода, свободная от какой-либо негативной информации. И на эту воду можем что-то нанести. Какие-то слова или что угодно, в принципе. Она может записывать, вода может записывать и мысли, формы, которые будете на нее обращать. Вот. Может записывать и вербально голос. Может, опять же, передавать вот уже зернышки вот эти. Можно класть. Лучше класть, конечно, в такую чистую воду какие-то зернышки, потому что вода внесет в себе информацию, и эту информацию она может передать и тем зернышкам и растениям, которые будут. Вот, Алексей, я правильно там все рассказал про эту воду? Да ты же у нас доктор-то, тебе виднее. Но ситуация какая? Да, я видел много способов и слышал о многих способах работы с замороженной водой. Есть способы, когда полностью вода замораживается и потом на 1/3 оттаивает ее, сливают. Это как раз вода, про которую ты говоришь. Не ждут, когда там остается какая-то незамерзшая вода, а когда полностью замерзла, потом начинает оттаивать. Потом дальше еще одна хитрость есть. Вот из того, что осталось, еще на 1/3 растаивают эту воду, употребляют, а ту оставшуюся выкидывают, потому что в центре тоже будет что-то такое, то, что схлопнулось, оно не нужно. Так что вариантов здесь огромное количество. И кто-то там разделяет, вот говорит, она начинает таять, она тает не сразу. Тяжелая вода будет погружаться вниз. Даже такой способ видел, когда она полностью растает, это вот слоями. Берут аккуратненько трубочку, засовывают с нижней воду, сливают на 1/3. Ну, знаешь, да, так это вниз отсасывает. Потом, значит, то же самое делают с той, которая центральная была и так далее. То есть слоями. Так что вариантов взаимодействия с талой водой огромнейшее количество. Кто-то говорит сначала давайте прокипятим, то есть уберем всю информацию, чтобы вот она убралась при помощи нагрева. И только после этого будем охлаждать. То есть вариантов здесь огромное количество. Вот кому что нравится, как почувствуете, то и делайте. Но суть в том, что здесь было правильно отмечено, что надо убрать ту воду, которая нам непригодна. Вот все тяжести, которые соль, она позже застывает, какие-то тяжелые частицы, они могут позже застывать. Ну, как правило. Поэтому это вот то, что по внешности остается, вот то вот и старайтесь уже, ну, как-то не употреблять. Да, благодарю тебя. И еще очень важный момент. Многие употребляют дважды, трижды кипяченую воду. Вот как раз-таки несколько раз кипяченая вода является источником дейтерия, тяжелой воды. Поэтому воду нужно, необходимо кипятить всего единожды. Влили воду, прокипятили ее единожды. Сколько потребили, остальное уже повторно кипятить не следует. А у многих же в семьях как? На плите чайник стоит, вскипятили раз, подлили, вскипятили два, подлили, вскипятили три. Вот это в чайничке там будет самый настоящий яд. И чтобы полезное вы там в нем не пытались заваривать, будет только на самом деле один едок получаться. А касаемо еще заваривания. Очень интересный, сам проводил такой эксперимент, даже где-то его опубликовал. В общем, когда если использовать живую воду для заваривания, вернее, заваривать что-то на живой воде, то в этом случае нет необходимости повышать температуру при заваривании. Ну, как обычно, допустим, там чай или что-то, травы завариваем, кипятком заливаем или там водой 95 градусов, когда начинает парить. А вот если вы используете живую воду, то нагревать что-либо смысла не имеет. Даже будучи это вода комнатной температуры, в нее помещаете, к примеру, чайные листы или помещаете траву, и эта вода обладает гораздо более высокой активностью, и происходит экстракция полезных элементов из этих фиточастиц даже при комнатной температуре. И причем очень качественная, очень полезная, и причем на самом деле даже более полезная, нежели мы завариваем в кипятке, потому что здесь травки не подвергаются термическому воздействию и сохраняются даже эфирные элементы, которые, когда мы, если мы завариваем водой там свыше 40 градусов, которые исчезают. А здесь есть возможность сохранить даже эфирный элемент. Поэтому, к примеру, я бы рекомендовал всем использовать для заваривания трав, прежде всего, живую воду. Заваривать травы на живой воде. Причем можно брать живую воду даже комнатной температуры. Но в любом случае желательно менее чем 40 градусов. Это будут более полезные по способу заваривания травы. Но, по крайней мере, это мое субъективное мнение. Там, конечно, у каждого может быть свое. Ну, получается, у тебя настой тогда уже. Есть настой, ну, есть, да, напар, за, есть, завар, да, есть завар, есть отвар и есть уже вывар. Ну да. Вот, но... Настой – это теплая вода, просто вот то, что настаивается в теплой воде, которая на самом деле не разрушает ничего. Это температура ниже 43 градусов. Вот, а дальше уже идут вот эти последовательности, когда температура повыше, повыше, повыше, и потом уже там кипит, кипит, это вываривание уже происходит, это кипение, кипение, кипение. Это дубильные вещества могут когда вот вывариваться, например, кора дуба. Ну да, но чем более плотная вот этот фитокомпонент, там корни или кора, там, конечно, нужно большую температуру. При малых температурах просто нормальная экстракция, в принципе, не происходит. Вот. Все, что легкое, оно само отдается. То, что чуть потяжелее, надо его уже нагревать. То, что еще тяжелее, там уже надо настаивать в горячей воде. А то, что очень-очень тяжело, там надо прямо это кипятить. Вот по поводу, кстати, когда мы говорили про энзимы и прочее. Есть же также к пище это все относится. Вот есть определенная таблица, которая там рассказывает, когда белки начинают разрушаться, когда там еще что-то начинает разрушаться. Поинтересуйтесь этими вопросами. Даже сейчас есть научные теории, говорящие о том, что для того, чтобы сохранить пищу в хорошем состоянии, нужно ее готовить. И там дальше приводит температура. Например, там, чтобы температура была не выше 65 градусов. И вот специально там выпускают такие вот ящички, которые там мультиварочки где-то стоят, 65 градусов, не больше. И вот он в этой температуре что-то там нагревает, вроде бы и тепло, но при этом он что-то сохраняется. Кто-то говорит, нет-нет-нет, стоп-стоп-стоп, 65 это мало, но вот надо там не больше 75 или там не больше 76. И вот эта теория входит. Кто-то говорит, ну что вы, ребят, ну 86 это вот самый оптимал. Так что вы разберитесь с тем, какая температура, и для каких продуктов, вот здесь ключевое слово, для каких продуктов подходит. Почему? Потому что, во-первых, надо учитывать, какой уровень, над, где вы находитесь, какой у вас высота над уровнем моря. Потому что разные высоты по-разному влияют на кипение и взаимодействие с тем, что у вас в этой кипящей или не кипящей воде варится, находится, нагревается. Если вы будете это делать на уровне там, нуля, это одно. Минус там, 5 метров, как это у нас есть такие места, которые ниже уровня моря, это другое. Если на возвышенности уже 300 метров, 400 или там, в горах на километре, там будет совершенно другой эффект. Поэтому учитывайте разницу высот. А многие, которые теории защищают, они разницу высот вообще никак во внимание не берут. И поэтому такие разные происходят в исследовательных погрешности или результаты. Дальше. Не забывайте, что каждый продукт чем-то уникален. Есть продукты, где, например, дубильных веществ огромное количество. Есть продукты, где горечь присутствует. Есть продукты, где там без обработки не получишь вот просто вкуса элементарного. Так что каждая температура, она подходит как для самого продукта уникального, так и для той высоты, на которой вы делаете. Если вы эти два параметра, как минимум два параметра, не будете учитывать, то тогда у вас будут постоянно какие-то нестыковочки, где-то что-то будет получаться не так. Или у вашего соседа получится, а у вас нет. Плюс ко всему, какая вода? Дистиллированная вода. Вода, где очень низкий уровень взвеси присутствует. Ну, мягкая вода. Либо наоборот, где у вас вода тяжелая уже, где там взвесь огромное количество присутствует, солей и так далее. Так что это все тоже надо учитывать. И просто вот так вот заявлять, что кроме как вот таким образом ничего нельзя, на мой взгляд, это детский подход. Если вы учитываете все факторы, то тогда вы хозяин ситуации, вы можете в этой жизни применять все свои знания и выйти из любой ситуации. Если вы придерживаетесь только тому, что написано в какой-то книжке, не учитывая то, что вокруг вас, ну, в этом случае тогда вы какой-то сектант, который пытается что-либо сделать, как ему кто-то там сказал, заставил или ну, что-то там напел ему в голову. И после этого он всем бегает там, доказывает, что Америку открыл. Просто разберитесь. Вы по-взрослому подходите, тогда учитывайте этот мир, его обстоятельства, что вас окружает. Если по-детски, ну, тогда вот вам кулинарная книжечка и флаг вам в руки, барабан на шею, светлое будущее, стройными рядами. Я уже даже не знаю. Ты все так красиво рассказал, о чем теперь еще говорить? И так, ты такое рассказал до того красиво, да, что я чуть было не попал. Ну да. Ну а что рассказывать? Если нечего рассказывать, переходим ко второй части. У нас же есть универсальная вторая часть. Да. Друзья, напоминаем, что во второй части мы уже взаимодействуем непосредственно с вами. И во второй части мы отвечаем на те вопросы и реплики, и комментарии, которые вы оставили в течение первой части на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Slavradio пишется одним словом латиницей slavradio.org. Там есть чат-беседка. Если не зарегистрированы, зарегистрируйтесь один раз. И потом можете писать уже что-то от себя, души светлые, добрые, общаться со своими друзьями, знакомыми. Ну, естественно, во время эфира задавать вопросы, писать реплики и комментарии. Если же вы нас смотрите на канале в Ютубе, в этом случае в Ютубе тоже есть свой чатик, там можете писать, опять же, реплики, вопросы, комментарии. Но обязательно помечайте, что это реплика в эфир, этот вопрос в эфир. И так далее. Кстати, по поводу сайта, у нас все, что есть на Ютубе, то и там тоже присутствует. Можно прямую трансляцию смотреть на Ютубе, можно смотреть плейлисты очень удобно, которые на Ютубе есть прямо у нас на сайте. Можно слушать одновременно радио с разным качеством и писать что-то, переписывать своим друзьям. Так что все это, друзья, есть. Поэтому чем вам удобнее, тем и пользуйтесь. Хотите сайтом, хотите каналом в Ютубе. Ну что, запускаю теперь небольшую отбивочку, после чего мы с вами переходим уже к общению с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей сегодня 6 августа 2019 года, вторник. Здоровая вода. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь Алексей Орлов и Захар Белинский Арират. В первой части была показана презентация, было рассказано много про воду, про ее удивительные, интересные, хорошие качества, которые мы можем применять. Ну, так сказать, небольшой ликбез был проведен о жесткости, о кислотности, щелочности, да, правильно, щелочности, наверное, так правильно сказать, или щелочь, это значит, получается, ну, то, что вот выше семерочки, это щелочная вода, то, что ниже семерочки, это кислотная, около семерочки нейтральная. Какая должна быть кровь, какая должна быть там лимфа, венозная кровь, артериальная кровь, вот Арират об этом всем рассказал. И теперь пришло время поговорить с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Вопросы и реплики мы принимали на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, там есть чат-беседка. И во время просмотра видео можно было писать свои реплики, комментарии, вопросы. А также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com/, то есть касая черточка, slavradio. Все вопросы и реплики по теме были сюда доставлены. И теперь я начинаю их зачитывать. Вопрос от Данила. Здравия ведущему сказителю. Арират, а есть у тебя исследования или какая инфа на тему влияния сетки Хартмана на молекулу диполь воды при нормальных условиях среды в одной и той же емкости или местности? Благодарю за ответ. Благодарю за вопрос, но ничем не могу ответить. Мне нужно будет самому еще разобраться в этих параметрах, о которых радиослушатель сказал. Вот, честно говоря, таких исследований нет. Но благодарю за подсказку в направлении. Может быть, кто-то еще может ответить на этот вопрос? Ну, ты же сказал, нет ответа, и сам же ответил. Интересно получается. Есть ответ? У меня таких знаний пока нету. Хорошо. Сергей. Водородная вода с ОВП минус 300 больше полезна? В каких случаях? А сода, погашенная кипятком? Благодарю. А вот, спасибо, я тут себе помечал сказать пару слов за водородную воду, но вот Сергей сказал, и я сейчас отвечу. Водородная вода при ОВП минус 300, ну вообще вода при ОВП минус 300, она, конечно, полезна. Вот, но сама по себе водородная вода, ну, я выражаю свое частное мнение, я, конечно, могу в чем-то ошибаться, там где-то быть неправ и так далее, в общем, выражая свое частное мнение, могу сказать, что сама по себе водородная вода и вот этот бренд, так называемый понятие некой водородной воды, а именно почему говорю бренд, потому что для изготовления водородной воды нужны некие специализированные емкости, бутылочки, либо она продается уже в готовых там бутылочках. В общем, скажем так, опытным путем пока на самом деле на данный момент не подтверждена полезность, полезные свойства этой водородной воды, по моим сведениям. Очень многие сторонники водородной воды ссылаются на то, что есть некие исследования там, японцев относительно того, что там употребляли водородную воду, и все было очень хорошо, люди выздоравливали. Но на самом деле эти исследования проводились на мышах, не на человеке, и эти мыши не пили водородную воду, а дышали просто водородом, как газом. Но почему сторонники водородной воды ухватились за эти эксперименты? Потому что водородная вода появляется путем электролиза с добавлением соли. Если живая вода производится также путем электролиза, но с применением специальных анодов, специального анода и катода, то есть анод должен быть из нержавеющей стали, а катод из угля, то здесь при изготовлении водородной воды используются тоже электроды, но не специализированные, а там, допустим, оба из нержавеющей стали и с добавлением соли. Технология, в общем, немножко другая, отличающаяся от живой и мертвой воды. И при этом опытным путем, в принципе, она не подтверждена. И я сам, ну, не знаю, честно говоря, технология это достаточно... Ну, не то, что достаточно, а, на мой взгляд, она затратная для потребителя. То есть необходимо постоянно что-то покупать, какие-то эти бутылочки, эти весьма недешевые приборчики для изготовления этой водородной воды. А толку, в принципе, от нее, в принципе, особо было не замечено. Во-первых, вот эти... Ну, почему я сказал про газ? Потому что там тоже выделяется газ при изготовлении водородной воды. Вот этот вот водородный газ H2. Он выделяется в большом количестве, с водой он практически не смешивается там на определенный какой-то малый процент. А потом, когда человек пьет, он обогащает свой организм вот этим газом. Но когда человек пьет, потребляет, то содержимое того, что он выпил, проходит через желудок. Соответственно, соприкасается с желудочным соком, с секретами, находящимися в кишечнике. И там происходит совсем другая история, нежели та, которая была в эксперименте у японцев, когда мыши дышали этим водородным газом. Потому что когда водородный газ вдыхается, он проходит в легкие и там впитывается сразу артериальной кровью. А та водородная вода, которая проходит через кишечник, она впитывается, сначала впитывается венозное, попадает в венозное кровеносное русло, венозную кровь, затем проходит через печень, и только после этого она там какие-то свои полезные свойства, если сохранила, и движется с ними дальше. Потом там был еще, якобы эти сторонники водородной воды ссылаются на какой-то эксперимент, что якобы там что-то было хорошо. В общем, я, выражая свое частное мнение, скажу, что для меня это, допустим, сомнительно, вследствие того, что вот этот вот водородный газ, проходя через кишечник, с ним все-таки, я уверен, что-то происходит, что, ну, как бы уже он не работает. И проводили исследования этой водородной водой, пытались убивать там всякие бактерии, пытались... В общем, в водородной воде прекрасно живет всякая дрянь. В принципе, это очень странно, потому что в такой хорошей, в такой полезной воде, которая все как бы организм оздоравливает, убирает все болячки, всякая дрянь жить не может. В то время как в живой, в мертвой воде никакая дрянь, в принципе, не живет. Вот, это что касается водородной воды. Вот такое у меня мнение, ребята. А что касается, там второй предмет, что был? Там о водородной воде и о чем еще, Алексей, вопрос был? Сода погашена кипятком? Сода гасится кипятком. Ну, можно гасить не только кипятком, можно гасить еще яблочным уксусом. В принципе, можно гасить лимонным соком. Но в целом, да, достаточно горячей водой. Можно даже не прям кипятком, а там вот 85-95 градусов, она тоже будет гаситься. Но так здесь есть пить. Небольшое дополнение все-таки. Давай. Когда мы кипятком гасим, то сода переходит в несколько другое состояние, но она остается щелочью. Когда мы щелочь, какой из соды является, связываем с кислотой, то там образуется соль. Поэтому, с какой кислотой? Например, с лимонной кислотой. Конечно, уксус, лимонная. Да, все-таки там уже от соды рожки до ножки остается, это больше уже соль. Поэтому надо понять, мы чего хотим, что хотим получить. Мы хотим получить... получаем все равно щелочную среду. Мы за счет соды как таковой, сода, вернее, натрий, который содержится в соли, ведь главным ощелачивателем нашего организма является натрий. И форма, в которой натрий содержится, допустим, в соде, он там в водной форме, там он называется там трех- или пятиводный, если я там ничего не путаю. Вот. А при взаимодействии с... Ну да, там появляется новая соль, новая кислота, но все равно натрий остается, и структура сама по себе щелочная. Употребление это важно не самой соли по себе, а употребление щелочной жидкости. Ну, все-таки я просто сделал разграничение о том, что если мы хотим получить щелочь, то соду можно загасить, хотя я и негашенную соду тоже употребляю, прям так ложкой запиваю, когда необходимость такая есть. А если мы хотим делать по рекомендации, которые многие, ну, скажем так, врачи рекомендуют или целители, они рекомендуют выше 76 градусов, около 80, нагревать воду, ну, желательно, чтобы... была на побольше, там больше 80, тогда происходит вот то самое преобразование соды в новую щелочь нового вида. И ее немножечко потом охладить, долить туда холодненькой водички и выпить. А если вы хотите получить соль, то тогда вот гасите уже ее при помощи кислоты. Но в этом случае тогда, может быть, еще и вспомнить о том, что многие натуральные соки, они в конечном итоге, хотя и сами кислые, в дальнейшем в желудке начинают преобразовываться в другие элементы и происходит защелачивание. Такой парадокс тоже бывает. Но не все, например, могут употреблять лимонный сок или даже грейпфрутовый сок, или даже разбавленный, когда и так кислотность повышена, потому что первично все равно кислота попадает, а потом она там уже начинает преобразовываться. Так что здесь вот выбор не такой богатый, но... Кто гасит, кто не гасит. Я пробовал так и так, и употреблял так и так. Ну, пока жив, здоров и небредим, мальчик Вася Бородин. Но вот рекомендуют гасить. Так что вот так вот. Можно реплику в эфир? Конечно. Конечно. Вот относительно кислотности, повышенной кислотности желудочного сока по ушам резануло. А с моей точки зрения, ну и там ряд товарищей ее придерживается, такого понятия, как повышенная кислотность желудочного сока, в принципе, нет. Это термин, который придуман врачами-гастроэнтерологами. Дело в том, что одна из функций желудочного сока в нашем организме – это поддержание стерильности крови. Кровь очищается через желудочный сок, который всасывается, попадает в нее, будучи соляной кислотой, он убивает там всякую дрянь. То есть желудочный сок имеет функцию стерилизатора крови. И первую, конечно, вторую или третью барьерную преграду на пути всякой дряни. Так вот, если снижается, вернее, не то, что если снижается, а он должен быть максимально, желудочный сок, кислый, насколько возможно, для того, чтобы все это убивать, что там в него попадает. Другое дело, насколько состав слизистой желудка способен не пускать этот желудочный сок к мышечной стенке. И вот если есть дисфункция выработки слизистой оболочки, слизи в желудке, и ее там мало, то тогда в этом случае, да, конечно, желудочный сок может добраться до стенки, начать ее разъедать. А во всех остальных случаях слизистая оболочка, она надежно закрывает желудок от того, чтобы желудочный сок ее разъедал. При этом его максимальная кислотность будет обуславливать максимальную способность к защите нашего организма и максимальную способность, к примеру, к перевариванию белковых компонентов. Если мы добавим сюда грейпфрутовый сок, то кислота в нем содержится, она гораздо слабее, чем соляная кислота, содержащаяся в желудке, и значительно на его кислотность, в принципе, она повлиять особо не может. Угу. Вот. Я с тобой согласен, да. И вот я говорю про те случаи, когда человек, например, не может употреблять кислое. Но есть люди, которые вот на моих глазах съедали там по 2-3 лимона и при этом ни разу не щурились, и без сахара, без меда, и уплетали, аж у всех там слюни текли, и все морщились, а они нормально себя чувствуют, хорошо. Но есть те, которые там каплю в рот лимона положат, все, для него трагедия, потому что разъедает там все и так далее. Так что здесь надо учитывать индивидуальные особенности организма. И бывает такое, что начинается изжога, и люди начинают метаться, за какими-то там дорогими таблетками прыгают, которые в своем составе имеют ту же самую соду. Ну, вот если внимательно прочитать, там та же самая сода, просто подороже выглядит и в таблеточках, и какая-то упаковка красивая. Вот, поэтому здесь, в данном случае, ну, наверное, применить ту соду, которая, опять же, проверенная сода. Вот не путайте с технической содой, с каустической содой и прочими. Мы говорим про пищевую соду, та, которая вот обозначает сейчас современным. Вот сейчас у нас была целая серия передач. Е500 и 2И, вот две точки, И с точками, две штучки, насколько я помню. Там вот стандартная та ГОСТовская сода, которая есть. Но сейчас подделывать начинают, это поразительно, уже соду начинают подделывать, да, там. Поэтому внимательно обращайте внимание на то, что у вас там есть. Если будут технические соды, ну, мало не покажется, потому что технические соды – это то, что в первую очередь выпускается для порошков стиральных и для каких-то чистящих средств. Там щелочь очень-очень высокого такого уровня, и разъедать будет по полной программе. Так что обращайте внимание, что за сода у вас. Пищевая сода, какая она? Настоящая, либо это подделка. Об этом еще раз говорю, у нас есть ролики, там все подробно разбирались, и ГОСТы, и формулы, и как там, какие три вида основные присутствуют. Так что не попадайтесь на всякие разводы и не выбрасывайте деньги на то, что уничтожает свое здоровье. Так вот, я говорил про то, что когда у человека изжога, то применение кислоты дополнительной, оно может вызывать очень неприятные какие-то ощущения, а может быть даже и местами последствия. И вот, хотя я знаю твое отношение к молоку, да и мое отношение к молоку тоже такое своеобразное, но вот в данном случае может быть применить натуральное молоко. Не молоко на основе пальмового масла, а натуральное молоко вот из-под коровки, если у вас такая возможность есть. Вот в лечебных целях, чтобы вот это вот тормознуть, еще допустимо, на мой взгляд, даже взрослому человеку. Вот. Но опять же, про молоко много было снято в различных роликах, и много людей разных интересных рассказывали, что это такое молоко, когда можно, когда нельзя, в каких случаях. И прочее, прочее, прочее. Вплоть до технического применения, опять же, в строительстве. Так что не будем сейчас мы рассказывать заново это все. Там вариантов огромное количество. Но суть в том, что когда у человека изжога, необходимо тормознуть этот процесс и потом разобраться. А причина-то изжоги какая была? Это какая-то дисфункция вашего организма? Либо вы наелись белых булочек, которые дрожжевые, да? И потом еще и сахаром закусили хорошенько. И после этого там такое у вас развелось, что мама дорогая. И все это полезло наверх, и потом вы в пищеводе чувствуете ай-яй-яйку полную. Так что изжога, изжоги рознь. И надо понимать причину ее происхождения, а не просто так хвататься за первое попавшееся лекарство, или вливать в себя там 3 литра молока, либо соды там ложками есть. Вот здесь надо понимать, что происходит. Идем дальше. Бажена Максименко. Здравия, Арират. Пользуюсь электроактиватором воды бытовым, АП-1, уже 5 лет. Конечно, древний уже, но вопрос такой. Очень много солей выпадает в осадок. Это во всех активаторах так происходит? Спасибо. Да, это во всех активаторах так происходит. Выпадает в осадок как раз-таки кальций. Вот. Но даже если его выпьешь, он после электролиза, именно после электролиза, этот кальций не опасен. Даже если какие-то частицы попадут к тебе в организм, они не будут у тебя осаживаться ни на сосудах, ни на мочевыделительной системе. Ну и обычно они чаще, тем больше их выпадает в осадок, чем более загрязненный электрод. Электрод лучше, ну, как нужно очищать, чтобы он был чистый. Они выпадают с нержавеющего электрода. Вот, чистить его обычно, ну, я его чищу, допустим, яблочным уксусом. Вот, очень легко. яблочный уксус растворяет все эти там отложения. Вот, и, то есть чаще чисти, и меньше будет вот это вот выпадение в осадок хлопьев. Да, но здесь надо учитывать, если сама по себе вода жесткая, то в этом случае так или иначе все равно будет образовываться этот налет и выпадание в осадок. Поэтому в любом случае осадок все равно будет, только здесь поменьше, здесь побольше. И следите за тем, в каком состоянии ваши электроды. Идем дальше. Сергей Вакурин, реплика. Сахар по шкале токсичности продуктов от 0 до 100, как и шоколад, имеет показатель 100. Вот такая реплика. Ну да. Хорошо. Дальше. Виктор Яковлев. Какой pH у соли? pH у соли? Ну, pH – это обычно характеристика жидкостной среды. У солевого раствора pH, ну, прежде всего, зависит от его температуры. Вот, допустим, кровь – это тоже солевой раствор, и она может иметь разный pH. Поэтому сама по себе соль, она влияет больше на электропроводимость. Она больше влияет на окислительно-восстановительный потенциал, на его заряд. Потому что чем больше, чем более вода соленая, тем больше можно в ней скопить заряд. Соль является хорошим проводником, но на pH, на заряд водорода, она сама по себе влияет мало. Поэтому та водная, та жидкая среда, в которой содержится соль, она может иметь как и щелочной, так и кислотный pH. Тут, мне кажется, хороша поговорка русская. Не надо кислое с соленым путать, да? Наверное. Да, если, например, у вас будет щелочная вода, и вы там соль растворите, то вода будет соленая щелочная. На мой взгляд, так. Если кислотная, то будет кислотная соленая. Так что я думаю, что здесь pH у соли-то, наверное, трудно померить. Это уже соль. Мы говорим, что pH измеряется или в кислотной, либо в щелочной воде. Значит, есть кислота, ну, свойства кислоты, либо щелочность. А соль – это уже произведение, о чем мы говорили чуть раньше, кислоты и щелочи. Вот, ну, в большинстве случаев, всех случаев, вот мне так представляется. Я, конечно, не химик великий, не Менделеев, но, наверное, так. Так что соли любые – это уже производное чего-то. А то, что было до образования соли, вот там, наверное, надо было измерять pH. Кислотно-щелочной баланс. Ну ладно, я думаю, что химики дадут свои разъяснения более трезво и более правильно, нежели чем мы с тобой. Ну, во всяком случае, чем я. Так что я не химик. Мария Федоровна, полезна ли вода, настоянная на серебре? Полезна. Полезна вода, настоянная на серебре, потому что вода обладает, вернее, серебро обладает обеззараживающими свойствами. Вот, полезно. Такую воду можно употреблять. И полезна будет вода, настоянная на меди, вода, настоянная в медном сосуде, вода, настоянная в серебряном сосуде. Даже вода, настоянная с гвоздями, с металлом просто. Она тоже будет полезна, потому что там будет содержаться железо. Железо для нашего организма тоже полезно. У меня дома стоит емкость, в ней лежит серебряная ложка, крепко обвязанная медной проволокой. Это так называемый медно-серебряный аэратор Радимина. Вот. Я сделал его из такой, из вот серебряной ложки, опутав медной проволокой. И получается своеобразная такая полезная вода. Поэтому я уверен, что употребление воды, обогащенной серебром, будет очень полезно для вас. То есть ионы серебра и меди у тебя присутствуют там, да? Да, да, там ионы серебра и катионы меди, кажется. Хорошо. Арират задает вопрос Данила. А есть ли у тебя опыт из жизни, указывающий на то, что мысли разумного существа могут носить изменения как в позитивную, так и в отрицательную сторону? Благодарю за ответ. Ну, судя по всему, про воду идет разговор. Или, может быть, про организм уже, потому что у него вода есть. Ну, я стараюсь практиковать это постоянно, и в том числе на себе. Ну, вернее, не то, что в том числе, а прежде всего на себе и на своей семье. К пациентам я это не отношу, потому что я не вторгаюсь в энергоструктуру пациента сознательно, по крайней мере, то, что там происходит подсознательно, там, через мой дух там, и так далее, через Вселенную, это уже дело пятое. Но сознательно я в энергоструктуру пациента не вторгаюсь. Но относительно себя, конечно, я практикую подобные различные вещи и вижу результат ежедневно, можно сказать, на практике. Поэтому могу ответить положительно на твой вопрос, Алексей. Идем дальше. Олеся Фабрикантова. Как долго и часто можно пить кремниевую воду и насколько она полезна? Благодарю. Ну, кремний в нашем организме нужен, в том числе для образования роста волос. Я думаю, что наиболее пик полезности употребления большого количества, ну, значительного количества кремниевой воды продолжительно тогда, когда наблюдаем какую-то дисфункцию волос. К примеру, когда волосы не отрастают, когда кончики секутся там примерно на уровне чуть ниже плеч, тогда желательно употреблять большее количество кремния в виде кремниевой воды. Вот. Но кремний, насколько я знаю, он не осаждается в нашем организме, поэтому если вы его излишек выпьете, он должен самостоятельно благополучно из вашего организма выйти. Вот, может быть, конечно, интоксикация, я сейчас на память не помню, можно заглянуть в справочную литературу, как происходят и признаки интоксикации кремния, но я не думаю, что там какие-то значительные. Может быть, нужно будет посмотреть вообще, вызывает ли кремний интоксикацию. Мы делали недавно эфир относительно металлов и содержание их в травах, там говорили и о кремнии в том числе, но в памяти сейчас не сохранилось. Можно будет посмотреть. Хорошо. Следующий вопрос от Олеси. Как правильно пить соду? Как часто ее пить? Благодарю. Ну, как правильно пить? Мы же сказали, что желательно гасить, хотя есть случаи, когда не гасят. Это уже об этом мы поговорили. А вот как часто ее пить? Тут, наверное, стоит как-то обмолвиться. Да, мы во многих эфирах уже говорили, что берем объем соды, равный там, от кончика там, ножа, там, соды немножко на кончик ножа, грубо говоря, от 1/5 чайной ложки до целой чайной ложки. В некоторых источниках рекомендуют брать ее без горки. И затем заливаем ее определенным количеством воды, близкой к состоянию кипятка. Размешиваем, она шипит, гасится. После того, как этот процесс закончен, доливаем еще какое-то количество комнатной температуры или горячей, там, теплой воды, чтобы найти уровень, тот температурный режим, который нам приятен. Но вообще, конечно, воду лучше не пить там, выше, чем 37 градусов. То есть доводим, потом разбавляем еще полстаканом. А вернее, в общем так, берем соду, небольшое количество, от 1/5 до целой чайной ложки. Заливаем ее 100 миллилитрами, условно говоря, кипятка, может чуть меньше. Размешиваем, она там прошипела, прогасилась, потом доливаем еще 100 мл воды. Вот. И выпиваем. Выпивать ее лучше натощак, лучше всего с утра, лучше при пробуждении. Как часто? Ну, до 6 раз в день, не более. И то, если вы планируете ее пить свыше 3 раз в день, это желательно делать под присмотром ведущего человека, то есть который разбирается в том, что происходит с вашим организмом. И обычно это выпивается с оздоровительной целью, то есть когда вы хотите избавиться от какого-то недуга. В профилактических целях желательно, ну не то, что желательно, можно пить 1-2 раза в день. Допустим, при пробуждении и можно там перед сном. Ну вот так, наверное, можно ответить на вопрос. Ну то есть так, залили небольшим количеством кипятка или близким к кипятку водой, пошипело, после этого охлаждаем, дополняем воды до температуры, чтобы она была теплая, не холодная, не горячая, не обжигала. Ну, там до 40 градусов, там 37-38, но до 40. И, как я по себе заметил, еще рекомендую запивать большим количеством теплой воды, чтобы вот эта сода у вас разнеслась по организму, чтобы хватило воды для того, чтобы она разошлась по организму. И чем больше дозы, тем больше воды надо выпивать. Если у вас полная чайная ложка, столовая, вряд ли, наверное, чайная ложка, тем, значит, больше воды надо будет выпить. И вот я проводил тоже такие замеры. Примерно, если вы выпиваете чайную ложку соды, вот такой погашенный, ну, грамм, может быть, там 100, то выпивать чуть ли там не 200, даже 400 миллилитров теплой воды после этого. Это дает очень хороший эффект насыщения водой уже, вот такую содовой водой. Почему не сразу разбавление? Потому что когда концентрация соды большая, она на рецепторы воздействует несколько по-другому, и вы быстро ее проглатываете, и рецепторы не все ощущают. Если ее разбавить, например, там пол-литра воды, ощущения будут не очень приятные, потому что рецепторы, ну, представьте, пол-литра воды пить того, что не очень приятно вам, да? Так что вот это вот надо учитывать. Лучше концентрат выпить и сразу запить, нежели чем вот так вот 500 миллилитров выдувать и мучиться. Но это мое представление. Вы можете делать, как хотите. Если же совсем неприятно соду пить, то можно приводить такие дополнительные элементы в этот раствор, как мед или ложку меда и запивать водой. И либо размешивать мед в теплой воде, либо добавить туда, например, щепотку соли, либо положить на язык несколько крупинок соли, запивать, чтобы было ощущение вот такого, соль перебивает вкус соды, чтобы было ощущение такой вот морской воды и доводить до состояния чуть-чуть пересоленного борща. Тогда сода вообще чувствоваться не будет. Но имейте в виду, что когда вы выпиваете соли, вам придется еще больше воды пить, потому что соль связывает воду. И в зависимости от того, что вы хотите получить, вот надо водой варьировать. Если вы хотите удержание воды в организме на какой-то срок, ну, значит, это одно. Если вы хотите, наоборот, промыть организм, это другое. Если вы хотите достичь какого-то баланса кислотно-щелочного и плюс еще солевого, это третье. Если вы чувствуете, что там у вас судороги идут из-за того, что не хватает соли, ну, это четвертый вариант. Если судороги потому что израсходовали все, что связано с производным от сахара или глюкозы, это еще один вариант. Так что вот наблюдайте за собой, не будьте фанатиками вот только из-за того, что вот Алексей или Рират или кто-то там еще сказал, вот это только так надо делать. Ищите варианты, которые бы были вам не вредны. Никогда не будьте фанатиком какого-то узконаправленного направления. Угу. Точно. И еще сразу скажу, вот по моим тоже заметкам, и некоторые врачи это подтверждают, в организме человека очень часто, и это нормально, происходит смена кислотности и щелочности, кислотности и щелочности. Вот обратите внимание, если вы понервничаете, у вас состояние организма одно. Если вы потом после нервотрепки расслабляетесь, вы чувствуете, потекла энергия по вашему телу, ноги становятся теплыми, там все хорошо, замечательно. В голове там что-то такое движение происходит. Опять спазм какой-то на нервной основе, опять у вас ноги холодные, вы там адреналин выделяется, вы в готовности защищаться, бежать, что-то делать активно, стресс. Потом опять идет расслабление, у вас происходит вот опять тепло по всему организму, кровь пошла во все места. И вот при каждом таком стрессе или расслаблении происходит изменение кислотно-щелочного баланса у вас, начиная с вашей слюны и заканчивая вашими выделениями. Так что в одном случае, наоборот, кислоты надо побольше добавить, чтобы вот активировать что-то, а в другом больше щелочности. И если мы только на что-то одно упираем, мы нарушаем вот то самое смена плюса-минуса, который в природе постоянно присутствует. Ночь, день, зима, лето, весна, осень, щелочность, кислотность. Вот на это тоже надо обращать внимание, а не просто так вот в одну сторону только вот двигаться. Имейте в виду, организм живой, он постоянно реагирует на что-то. И постоянно выделяются различные и гормоны, и происходит защелачивание, окисление. И можно в каком-то случае поддержать, наоборот, повышенную кислотность, когда это нужно. Но не забудьте потом, что надо вернуть состояние щелочное или, наоборот, усилить щелочь. Так что вот эти вот однотипные такие вот заявления, что только так или иначе, все-таки, наверное, от них надо уже уходить, поскольку они, ну, простые в каком-то направлении, но как бы вот не испортить еще что-то. Бывает, что организму, наоборот, надо кислоты добавить, а мы начинаем его гасить щелочью. Так что обращайте внимание на свое состояние, обратите внимание на то, вы нервничали, переживали, вы были готовы к бою или, наоборот, вы были в расслабленном состоянии. И, исходя из этого, вы будете подбирать тот режим кислотно-щелочного баланса, который вам нужен. Обратите внимание, когда едут люди на курорт, а курорт – это не только Черное море или не только Турция, а на курорт, где есть лечебные грязи, лечебные воды, как правило, это вот воды разной направленности, там кислотные или щелочные, то, как правило, люди там находятся в хорошем состоянии, в бодрственном таком, ну, приятном состоянии, отдых у них происходит. И вот тогда как раз происходит расслабление организма. И на это расслабление, например, рекомендуют там применять воды определенной, например, там щелочности. Вот приходите обязательно, столовая, щелочная вода, вы употребляете. И чувствуете, пошло улучшение организма. Насыщение солями, насыщение там щелочью и прочее. А в другом случае, наоборот, кислотная вода должна быть, добавить кислотности нужно. И там будет лечебный эффект. Но просто вопрос, что с вами-то происходило в этот момент? Вы обратили внимание? А то у нас сейчас так происходит. У нас же есть те, которые только за щелочь, а есть только те, которые за кислоту. И там удивительно парадоксальные явления. И там выздоравливают, и здесь выздоравливают. Но когда вдруг мы видим, что происходит задержание на одном каком-то элементе щелочи или кислоты, вдруг с человеком после улучшения могут наступить какие-то, наоборот, ухудшения. Вот люди не учитывают вот эту смену полярности, что здесь стресс – это одно, расслабление – другое. Ну вот просто наблюдайте за собой. Еще раз говорю, мы не с фанатиками разговариваем, мы с живыми людьми говорим. А живой человек всегда ведает, всегда наблюдает и за собой, и за тем, что происходит вокруг него. Идем дальше. Олеся Фабрикантова. Как быть городским жителем, где им брать живую воду? Из приборчика. Городским жителям воду брать из приборчика. Там приборчики для производства живой воды. Там аппарат для производства живой воды. Вот оттуда можно брать. Ну, кстати, о чем мы сегодня говорили. И вот тот приборчик, где ложка с намотанной медью, и вот этот приборчик, который 220 вольт включается, где могут быть электроды, аноты и электрод одинаковые, а может быть разделенные. Здесь нержавейка, здесь уголь. И вот и закисление, и защелачивание при помощи того, что у нас есть под руками, и где и кремний, и кальций, что там только не добавляют, и шунгит там добавляют. Но имейте в виду, все хорошо в меру. Потому что вот люди иногда очень-очень долго употребляют что-то и потом чувствуют, был всплеск хорошо, а потом происходит минус пошел, ухудшение. Сразу же прекращайте употреблять, потому что, видимо, вот тот пик, о котором я говорил, вы прошли, защелачивание произошло, там наполнение каким-то минералом максимально закончилось, и надо останавливаться. То же самое, как с употреблением отваров из каких-то трав, траволечением и прочее, прочее, прочее. Вот здесь надо почувствовать меру. Вот пик достигнут, теперь знаете, что будет спуск в обратную сторону, вам его тоже надо будет пройти. Жизнь всегда строится вверх, вниз, ночь, день, тепло, холодно. Иначе жизни такой не было нормальной. Дальше. Ольга Жаркова. Немывакин рекомендует, кроме соды, пить перекись водорода. Какой ВП у воды с добавлением перекиси водорода? Можно ли ее пить постоянно? Ну, во-первых, у Мывакина уже нет на этом свете, светлая ему память, поэтому он рекомендовал это делать. Ну, вопрос дальше остается в силе. Какой УВП у воды с добавлением перекиси водорода? Можно ли ее пить постоянно? Можно пить постоянно воду с добавлением перекиси водорода. А УВП, вот что-то я не замерял. Нужно будет замерить и как-то отдельно где-то это написать. Вот упустил момент, не заметил воду с перекиси водорода. Какой да, у меня, УВП. Кстати, тоже у меня данных нет таких, поэтому здесь ничего не отвечу. Но насчет постоянно имейте в виду, что здесь важна еще и концентрация. Если это лечебная, то концентрация одна. Если это профилактика, то концентрация другая. Если это постоянное употребление, концентрация вообще третья. Опять же, никогда не ведитесь на то, кто-то вам говорит, вот уникальная, универсальная для всех диета. Нет универсальной диеты для всех. Если вы живете в холодном климате, а тот в горячем климате проводил, в теплом климате, у него одни результаты, у вас будут другие. Если он жил в горах, а вы в низине живете, будут тоже другие результаты. У вас, вот, например, там, ты же не постоянно тоже ссылаешься на цвет волос, на радужку, да? Это тоже влияет все. Конечно. Друзья, наблюдайте за собой. Никогда не ведитесь на то, что кто-то вам впендюривает универсальную какую-то диету, какое-то универсальное там, лечение и прочее, прочее. Вы уникальный человек. Даже вот мы сейчас вам наговорили всего. Да мы кучу всего наговорили. Выберите свое, подходящее вам. Не фанатейте. Чувствуете ухудшение, пошло, сразу бросайте. Останавливайтесь, уменьшайте дозу. Это очень важно. Без фанатизма, пожалуйста. Ну да, да и вообще, когда кто-то что-то впендюривать пытается, неважно под каким соусом, нужно пытаться от этого отстраниться. А так, вот примерные дозы, я могу сказать, если вы на постоянной основе хотите пить перекись водорода, то желательно там, ну, грубо говоря, 10-15 капель на стакан, не больше. Ну, там можно даже 10 капель на стакан и пить достаточно долго. Но есть такое мнение, правда, не знаю, как его проверяли, я думаю, что больше это теоретическое мнение. Некоторые говорят, что больше месяца перекись водорода употреблять пить нельзя, потому что наступает там процесс старения. Ну, я уверен, что у них есть какие-то теоретические выкладки. Насколько они верны, я не берусь судить, но сам предполагаю, что можно употреблять перекись водорода гораздо дольше. И не то, что предполагаю, а и некоторые мои пациенты перекись водорода в питьевой форме употребляют дольше, в принципе, нормально себя чувствуют. И я сам периодически ее употребляю достаточно долгими сроками, поэтому от себя считаю, что перекись водорода такими там по каплями 1, 2, 3, 5, там максимум 10 капель добавили на стаканчик, можете пить относительно долго. Если вы лечитесь, то или профилактикой занимаетесь, то там чайная ложка, там пол чайной ложки на стакан. Вот так. Да, я тоже слышал о том, что если перекись применять постоянно и в больших количествах, то происходит ускорение старения. И здесь вот надо обратить на это внимание, чтобы не было каких-то серьезных неприятностей. Кстати, Иван Павлович Немулакин, которого я лично знал и знал его в последние годы, все-таки надо отметить, что он к концу своей жизни ослеп полностью. И со слухом у него было очень тоже плохо. Вот, поэтому имейте в виду, что эксперименты, которые он проводил на себе, ну, в общем-то... закончились. Да, закончились. Я не знаю, что там было. Что он там в себя ввел в очередной раз, что вот дошел до такого состояния, что практически уже ослеп. Он очень-очень плохо там различал уже свет даже, когда мы с ним встречались. Это было примерно за два, что ли, за полтора года до его смерти. Вот. И слышал очень-очень плохо. Так что имейте это в виду. Экспериментировать на себе никому настоятельно не рекомендую. Есть горький опыт. В первую очередь изучите горький опыт. Потому что самое ценное, что есть в жизни человека, это горький опыт. Горький опыт ваших предшественников, ваших знакомых, друзей, предков, родичей. Если вы не будете знать горького опыта, это все равно, что вы отправитесь в плавание на корабле без карты рифов, отмелей, водоворотов и всего прочего. А вот когда уже на карте нанесены вот эти рифы, где разбились корабли, водовороты, которые засосали внутрь, там потопили кучу кораблей, отмели, где стоят корабли, вы будете знать, куда не надо плыть. И тогда вы можете проложить маршрут безопасный. Поэтому учитесь не на своих ошибках, а на ошибках тех, кто проходил в этом направлении, кто был первопроходцем. Так что вот имейте это в виду. Татьяна Журавлева. Озонированная вода. У меня дома озонатор, прибор такой. Полезна, вредна? Да, полезна. Озонированная вода полезна тоже. Однозначно полезна. Ну, скорее всего, тоже она полезна, если техника безопасности и дозировка соответствуют тому, что вам нужно. Ну, озон, там формула О3, она вот формула активного кислорода, который в перекиси, там О4, а озон О3, обычный кислород О2. Там, в принципе, я думаю, что передоза от озона, по идее, не должно быть. Ну, это по идее, но я рекомендую на всякий случай тоже учитывать, что когда включаются озонаторы, то в этом случае рекомендуется или одевать специальные очки, либо выходить из помещения, либо, ну, в общем, много там есть либо. Поэтому очень осторожно будьте все равно с тем, что вы используете. Поэтому озонатор – штука хорошая, это однозначно. Озонированная вода – классная штуковина. Но вот употребляйте все-таки ее, исходя из техники безопасности. Ты суровый муж, Алексей, ты. Да я суров, да. Сегодня вообще жесток. Я как это, то ли воды твердой напился. Ты сейчас вот наговорил, женщина пойдет, каску возьмет, очки надевать, когда включать озонатор. Или химзащиты вообще. Вот, химзащита, потом противогаз. И через противогаз. Радиационной защиты, да. Да, и через противогаз выпивать аккуратно воду, да. Хорошо. Олеся Фабрикантова. Пьем воду с фильтра простого кувшина Аквафор. Правильно понимаю, что это никакая вода. С крана не пьем. Сильно пахнет хлоркой. Как быть? Ну, с крана, безусловно, пить ни в коем случае нельзя. Там и хлор, там и биологическая нагрузка. Вот. Из Аквафора вы пьете. Но Аквафор должен убирать железо, там тяжести, соли всякие вредные. Биологическую нагрузку должен снимать. Вода получается, ну, пустая фактически. И, в принципе, такую воду уже лучше пить, чем из-под крана. А дальше вы воду в этом фильтре, в кувшинчике Аквафор отфильтровали, а потом можно залить ее, допустим, в 3-литровый баллончик, где у вас будут лежать там разные камешки, кристаллы, серебряная ложка, обмотанная медью, допустим. И вот так вот ночь настояли, и на следующий день у вас там один или два баллончика с такой чистой 3-литровой водой, которая уже обогащена там кварцем, шунгитом, какими-то еще камешками, которые продаются специальные такие наборчики в магазинах здоровья там, для настаивания воды. И там разные-разные минералы. И вот эти минералы наполняйте водичку, они за ночь пропитаются, и на следующий день будете пить хорошую полезную воду. Угу. Делюсь тем, что видел сам и пробовал. Сначала, если хлорочка на самом деле есть, сейчас уже новая технология, переход от хлорирования к озонированию, о чем мы говорили, то, что озон он быстрее выветривается, намного быстрее, там практически вот проходит какое-то время, и уже вообще он нейтральный становится. Вот почему там и озонированную воду рекомендуют сразу употреблять. Но если, опять же, не нарушение техники безопасности, не превышение, передоза нету, да? Так вот, если у вас не озонирование, а хлорирование происходит, то надо понимать, хлорирование происходит не белым порошком, а газом. А газ имеет свойство улетучиваться. Поэтому первое, что нужно сделать, берете 3-литровую баночку, наливайте туда воду из-под крана и дайте ей отстояться. Чем больше дадите отстояться, тем лучше. Имейте рядом вторую баночку с тем самым набором, о котором мы сегодня говорили. Где у вас и кремний, где у вас там может быть подвешен какая-нибудь там бусы с натуральным жемчугом или там речным жемчугом, который вот выпускается, где там, может быть, у вас положены дополнительно другие камушки, где, может быть, у вас и медь, и серебро, и что там только еще, вот, что вы хотите, шунгит тот же самый, в небольшом количестве, чтобы это все присутствовало. Так вот, отстоялась вода сначала с хлорочкой, потом вы выливаете не всю туда, а выливаете примерно 2/3, ну, 3/4 максимально. Остальное выливайте, потому что осадочек будет все равно там происходить. Все тяжелое, оно стремится вниз. Поэтому аккуратненько сливаете сверху и уже осадок выливаете куда-либо, чтобы это не попало к вам, не к животным. Дальше это настаивается у вас еще несколько часов и получаете тогда вот ту самую очищенную, целебную более-менее воду, которая пригодна для питья. Если уж там превышение каких-то все равно норм присутствует, то тогда ее плескайте в тот самый кувшин, о котором вы говорите. Либо наоборот. Сначала вы отстаиваете от хлора, газ выветривается. После этого вы выливаете в кувшин, опять же, нижнюю воду, вы туда не выливаете, нижнюю воду просто выплескиваете. И после этого уже из кувшина ее активируете через вот ту баночку, в которой насыпан тот самый волшебный состав из камешков, там, серебра и прочего. Вот такой формат, наверное, даже будет еще более полезен, когда сначала дехлорирование, потом очищение и потом активация. Ну вот, наверное, такой вариант в вашем случае подойдет. Но имейте в виду, что очень долго все-таки настаивать там, где есть шунгит, и в большом количестве это употреблять, ну, я бы, наверное, не стал. Так вот, наверное, нет. Хотя, испытывайте. Белый волк. Может ли быть такое, когда мы заливаем водой семена любые, то начинается процесс роста семян. Соответственно, начинает выделяться всякие полезности, ферменты и так далее. Соответственно, вода становится живая. Такой вариант активирования оживления воды предлагает белый волк. Так, это и есть, мы об этом и говорили. Угу. Да, так и есть. Идем дальше. Марьяна Власта. Можно ли применять под воду пластик пищевой постоянно? Ну, я думаю, что нет. Я тоже так думаю, поэтому у меня 3-литровая баночка, обычная стеклянная, в которую мы наливаем водичку, она настаивается на свежем воздухе, хотя у нас колодезная вода, достаточно приятная, чистенькая, но все-таки настаивается. А ты каким ведром из колодца носишь? Никаким ведром я не ношу из колодца. Как это? Как ты там руками черпаешь? Через трубу засасываешь. Да, у меня там труба специальная. Вот. Но сначала все равно даем отстояться, и потом, если вот активация нужна, то тогда активируем ее. Но пластик все-таки это пластик, надо это понимать. Какой бы там пищевой ни был, но это пластик. Вот. А многие даже не подозревают о том, что пластики бывают разные. Далее, Марьяна Власта. Можно ли выжить без воды и как долго? Можно ли выжить из воды и как, без воды и как долго? Ну, сколько там говорят? 2 недели без воды человек может прожить. Но без питьевой формы, если он там под дождь попадет, если вообще в пустыне, то может быть даже и меньше. Если под дождик вы попали или в речке искупались, то организм какое-то количество воды все равно возьмет через кожные покровы. Вот. Ну, что-то я слышал, 2 недели можно совсем без воды. Я не хочу даже предполагать, ты тоже такие цифры слышал, но не проверял. Поэтому в данном случае ничего сказать не могу. Вот есть, да, циферки, прочитайте в справочниках. Там написано примерно так. От недели до двух. Так, это же разные. Есть люди, у кого воды там в организме много, есть у кого вообще организм мало. Вот те, у кого мало, они вообще меньше проживут, чем две недели. А те, ну, у кого много, то, наверное, дольше. Есть такая поговорка: пока толстый сохнет, худой сдохнет. Поэтому я говорю, от недели до двух, а кто-то, может, и несколько дней не протянет. Так, Ольга Жаркова, как вы относитесь к свежевыжатым сокам? Можно ли часть ежедневного объема воды заменить свежевыжатыми соками пополам с водой? Да, я думаю, можно. Даже есть такая соковая диета, я ее рекомендую. То есть к свежевыжатым сокам, разбавленным водой, я отношусь нормально. Можно употреблять. Вот. Свежевыжатые соки – ключевая фраза, подчеркнутая жирным красным карандашиком. Потому что многие начинают брать восстановленные соки, а это уже совсем не то, ибо восстановленные прошли достаточно большой такой технологический процесс, прежде чем они стали в формате или порошка, который надо растворять, либо в формате какого-то вот такого концентрата, который надо разбавлять. Поэтому свежевыжатый сок – это самое-самое главное здесь. Но надо понимать, что свежевыжатый сок разных фруктов, овощей и ягод разнятся между собой эти соки. Какие-то могут быть полезны в дозировочке там, капля, а какие-то могут быть полезными, что стаканами пейте, и все будет хорошо и нормально. Например, если вы будете пить огуречный свежевыжатый сок, то там, я думаю, проблем особых не будет. Опять же, если это нормальный огурец, без той химии, которую кто-то там, не будем показывать наших соседей, в большом количестве добавляют. Если себе его еще в попку никто не засовывал для похудения, ну там для борьбы с геморроем. Да что ж ты прям такой злобный ты сегодня. Сегодня злобный я вообще, ты забыл об этом? Ты должен быть добрый, покладистый. Доктор Айболит вообще, понимаешь, что должен быть сегодня? Я такую есть заднюю ручку пришиваю. Да, а я Бармалей, а ты вот все путаешь. Ну вот, в общем, сок соку рознь, поэтому имейте это в виду и какой-то надо разбавлять, какой-то в чистом виде употреблять, а где-то хорош с добавлением в зеленый коктейль, например, но главное свежевыжатый. Опять же, без фанатизма. Игорь, если готовить пищу технологии томления, как в русской печке, полезные вещества можно сохранить? Да, я думаю, можно сохранить. Да, на мой взгляд, тоже вероятность сохранения полезных веществ больше, нежели чем на огне с кипением и так далее. Или в скороварке, это уже, по сути дела, когда вот в скороварке кто-то делает, вот не подозревает, что таким образом консервирование производится. Когда вот консервируем там та же самая тушенка или что-то еще, вот так же оно делается. Это, по сути, скороварка, где все не просто томится, там кипит и... долго-долго. Так что да, чем ниже температура томления, тем больше вероятность того, что сохраните полезные вещества. Далее. Олеся. Правда, что часть нормы воды в день можно заменить настоящим травяным чаем? Благодарю. Я думаю, вполне. Думаю, вполне можно заменить настоящим травяным чаем часть нормы воды, но только часть. Да. И надо помнить, что чай чаю рознь, трава траве тоже рознь, о чем мы постоянно говорим. Без фанатизма, друзья. Без фанатизма. И опять же, чай какой мы имеем в виду? Тот, который вы настаивали, вот он прям кипел, или тот, который вы залили, и он вот просто постоял, либо тот, который у вас находился на водяной бане, либо тот, который вы просто залили теплой водой. Так что об этом мы тоже говорили, учитывайте. Чай чаю рознь. Имейте в виду, что чай – это, ну, условно название чайное. Это то, что называется Чина-Китай. Поэтому, когда мы говорим чай, в первую очередь подразумевается чай все-таки оттуда. Вот китайский или цейлонский, ну, черный чай. А когда мы говорим про наши так называемые чаи, то лучше их все-таки называть здравень, зварень и прочее. Идем дальше. Мария Федоровна, реплика. Если поставить рядом с водой свою фотографию детскую, то эта заряженная вода запустит регенерацию в организме, некий рецепт молодости. Вдобавок можно родовую память пробудить. Что скажешь по поводу этого эксперимента, который очень-очень близко пересекается с экспериментами Петра Петровича Горяева? Я уверен, что это вот, действительно так и есть. Единственное, я думаю, что фотография должна быть негативная, ну, в смысле, как это называется, не цифровая, а зеркальная. То есть, ну, отснятая на зеркалке. Вот, и тогда да, и отпечатанная на нормальной фотобумаге через негатив, через свет, тогда да. А если это цифровая фотография, ну, тогда я не знаю. На мой взгляд, все-таки здесь важнее образ, потому что человек, который взаимодействует так или иначе, он всегда накладывает образ. Вот почему русский язык считается уникальным языком, целебным языком или языком-разрушителем. Потому что именно в русском языке, помимо просто слов, существуют еще и образы. Да, многие народы образами мыслят, но говорят безобразно. А в русском языке и в славянских вообще языках, то, что русский язык уже тоже подковеркан и испорченный, к сожалению, присутствует образность в самих словах. Не просто какие-то там звуки, а еще и образность в самих словах. Поэтому уникальность славянских языков в том, что присутствует образность. И образность мы не только произносим, но еще и формируем, накладывая на предметы, накладывая на фотографии, накладывая, вот почему кумиров, например, изображали. Не каких-то там болванчиков, а изображали кумиров предков, лики рисовали. Не потому, что идолопоклонничество было, а потому, что как раз эти образы наделялись теми представлениями о наших предках, которые в родах существовали. И в этом случае тогда к этому образу обращались не как к истукану, а как к кумиру, куму в миру, который представлял вашего предка. И не просили его о чем-то там «спаси и сохрани, сделай меня счастливым, богатым», а общались как вот с своим давним родственником. И здесь целая такая интересная история, и почему и заряжали пищу, освещали пищу, и почему требы приносили, и жертвы некровавые приносили. Это целый отдельный разговор, который так или иначе с нашей сегодняшней темой пересекается. И я думаю, что многие ученые, которые занимались бы этой тематикой, открыли для себя удивительные какие-то взаимосвязи между вот всем тем, о чем мы сегодня говорили. Я все-таки думаю, что вот эту фотографию можно такую, настоящую, потому что там же фотоны света, что от человека исходят. И вот фотографию не просто так, а ее положить нужно, я думаю, на стаканчик и на свет поставить, чтобы солнечным лучом эту фотографию просветило, и на воду она пошла. И тогда вот эти фотоны, которые были запечатлены, эта энергия, она через солнечный луч, она может проявиться заново, я думаю, и на воду попасть. И там какая-то вот... Да, я с тобой согласен абсолютно. Здесь мы затрагиваем огромнейший пласт разносторонней информации. Тут уже и сурью добавил, солнышко наше, и известное настои, и зварение, и травение, которые еще осуриваются, сурья получается. Я думаю, что это все имеет место быть. И чем естественней процесс получения изображения, тем он более совпадает с оригиналом. Это само собой. Чем больше оцифрованности, тем мертвее это все, что дальше из него выходит. Это тоже давным-давно известно. Поэтому чем вы больше используете натурального в своей жизни, тем большего положительного результата вы достигнете. И если солнышко будет проходить через фотографию и попадать на ваш целебный какой-то вот напиток, который поставите, или ту же самую воду чистую. Чем больше естественности в самой фотографии, ну, там еще и к бумаге, и все. Плюс ко всему, ваша образность, ваше мышление, наложение образа тоже очень сильно влияет. И огонь, вода, и воздух, и земля, все стихии здесь могут присутствовать. Поэтому мы сейчас с тобой затрагиваем огромнейший пласт наших древних знаний, про которые многие ученые даже на сегодняшний день не догадываются. Они считают, что это все какие-то там пережитки глупости какой-то, бесовщина какая-то, мракобесие. Но то, что в этом заложено в древности, если убрать все вот эти вот наносное, это будет величайшее наше, ну, может быть, мало пока известное, но кладезь нашего древнего ведического, то есть Веды – это мудрость ведических наших знаний, мудрых наших знаний, которые помогали нашим предкам сохраниться, благодаря которым мы сейчас на Земле, в общем-то, и живем. Поэтому относиться просто так вот по-глупому, наверное, не стоит к этому всему. Марьяна Власта, можно ли воду почистить знаками, рунами, образами или только спецтехниками? Я думаю, конечно, можно почистить символами. Конечно, можно. Там многие на посуду эти символы наносят. Там можно на бумагу нанести, прилепить к стакану, к кастрюле, к посуде. И будет это очищение. Но все зависит от того, сколько вы в это вложите, когда будете изготавливать эту руну. Вот что вложите, то в принципе и получите, ну, в совокупности с ее самостоятельным символом. Угу. Ну, это продолжение того, что мы в предыдущем рассматривали абзацы. На самом деле все это действует, вопрос только, что вы туда вложите. Недостаточно нарисовать какую-то руну, какой-то знак, какой-то символ, какую-то, может быть, там еще графическую штуковинку, новомодную с Востока, и положить под стаканчик или накрыть стаканчик. Должно быть ваше присутствие, вашего образа, вашего наложения. Вот именно образ включает все, что есть вокруг вас, а не просто что-то начертанное. Это надо понимать. Это самое-самое главное, что есть в нашей жизни. Вы главный в этой жизни, главный в том месте, где что-то делаете. И от вас зависит все. А все остальное – это так, дополнение. Где-то это бутафория, где-то антураж, где-то инструменты. Но вы первичен. Поэтому ваши действия, ваши мысли первичны. Итак, последний заключительный вопрос сегодняшней нашей передачи. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей Рират. Наши предки заряжали воду с медом, с урицы, солнечной энергией. Арират не пробовал заряжать подобную воду лунным светом, сочетание луны и солнца? Благодарю за вопрос. Честно говоря, не пробовал. Не пробовал. Ну, возможно, нужно попробовать, но луна. Но все-таки отраженный свет. Но, может быть, отраженный свет от луны какое-то значение имеет. Но относительно Луны много всякой разной информации, мнений и так далее. Как по мне, так мне кажется, Луна больше влияет на женщин. И если себе пить, так может и не стоит, я бы на солнце настаивал. А если женщинам, так на Луне, может, и полезно будет. Вот. Угу. Согласен с тобой. Сохранилось множество обрядов, которые связаны и с ведическим, и с языческим мировоззрением, которые так или иначе пересекаются, где Луна, как и Солнце, также влияют на жизнь человека, и также применяются обряды в разной стадии и Луны, и взаимодействия Луны с Солнцем, и даже сохранились некие обряды, которые вот именно женские были посвящены полностью Луне, так что здесь я полностью подтверждаю слова Рирада. Надо ведать, что вы делаете, ведать, а не просто повторять что-либо, тем более повторять какие-то небылицы новоиспеченные. В общем-то все. Все вопросы, реплики мы с тобой озвучили, и пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Подводи. Ну да, слушай, я тут недавно в интернете прочитал, как по-сербски будет слово «молодец». Ты это тоже читал или нет? Ну-ка, расскажи. Как по-сербски будет слово «молодец». В общем, я в интернете проверял через словарик. В общем, получалось не то, что мне прислали. Просто мне прислали там, что по-сербски «молодец» это будет... заебанец. Вот. А получается, если мы с тобой молодцы, то мы с тобой, ну, как ты сказал, мы молодцы, провели эфир. То есть мы с тобой эти самые, как они. Вот. Но не знаю, если это так, у нас, может быть, наши ребята из Сербии нас слушают, или кто знает сербский язык. Скажите, как по-сербски на самом деле будет молодец? Вот, подскажите. А то я путаюсь в загадках. Одно вроде бы радует, что слово такое интересное. А вдруг это неправда? Я где-нибудь скажу и оплошаю. Вот, но это не заключение, это так, присказка. Ну, Алексей, ты не знаешь, как по-сербски молодец? Ты хочешь, чтобы я еще что-то сказал, да? Я не буду употреблять разных слов. Я знаю, что в славянских языках все достаточно образно и довольно-таки понятно. И то, что ты сказал, это может быть иметь место на самом деле вот в нашей жизни. Я могу сказать, что в русском языке слово «молодец» сейчас стало применяться почему-то и ко всем. И к девочкам, и к мальчикам, и к женщинам. Говорят: «О, какая ты молодец!» Так вот, друзья, женщина не может быть молодцом. Вот если бы у женщины между ног что-то такое, что у мужчины было, и не было кое-чего, то тогда бы, да, молодцом ее можно было называть. Но К счастью, женщина все-таки отличается от мужчины, поэтому молодцом она не может быть. Ну, молодицей, красавицей, умницей, разумницей, да, это может быть, но молодцом не может быть. Когда кто-то говорит в сторону женщины «молодец», я сразу так кашусь на этого человека, на эту женщину, думаю, а может, на самом деле там какие-то генетические изменения уже проведены? Может, там смена ориентации произошла, смена пола и что-то там не так? И когда вот это вот пальцы вверх большие поднимают девушки, надо понимать, что это означает мужское достоинство в детородном состоянии, которое способно женщину удовлетворять. Представляете, что происходит, когда женщина показывает поднятый вверх палец? Ну вот просто возьмите, опустите вот в такое состояние поднятый палец, вот сжатые пальцы, поднятый палец вверх, опустите вот где-нибудь там между ног. Что у вас это будет напоминать? Вот это как раз оно и есть, что вот у меня, у молодца все хорошо. И вот когда мы произносим связку «молодец, удалец», вот тогда все становится в русском языке на свои места. Удалец – это тот, который не резвый мальчик, не такой шустрый мальчик, а который удом может удовлетворять, в лоно творить. Для, у женщины, ну, скажем так, зачинать ребенка. Вот когда мы говорим «молодец, удалец», вот это как раз то, что ты сказал в переводе, так сказать, на сербский. А просто «молодец» – это то, что отличает мужчину от женщины. Да. Так что применяйте русские слова по назначению, они образные. И никогда не накладывайте на женщину ничего мужского, а на мужчину ничего женского. Иначе вот такое безобразие, которое сейчас творится в мире, никогда не закончится. Давайте все-таки сделаем так, чтобы женщины были женщинами, а мужчины были мужами по чину своему. То есть и женщина по чину своему, и мужчина по чину своему. И чтобы вместе мы создавали единое целое. Для славы родов наших, для продолжения родов наших. А не так, что не пойми, кто я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. А потом что-то так плохо живем. Ну ладно, заключение-то будет у тебя? Да, конечно, я готовился, размышлял. Какой же заклинатель? Ты речь прям говорить? Подготовил? Ты прям, это, прям речистый? Нет, тему. Ты же знаешь, я все-таки ратую за изучение различных психотехнологий. И вот в продолжение сегодняшней темы, когда мы разговаривали о том, там, как воду заряжать, как прочее там делать. Так вот, я не просто хотел сказать, я хотел призвать наших слушателей, тем, кому есть до этого дело, изучайте психотехнологии. Вот прямо я так настойчиво это советую. Ну, какие психотехнологии? Это я так стараюсь быть корректным. Не знаю, как правильно это назвать, Алексей? Ты-то понимаешь, о чем я говорю? Вот. Ну, ты уж давай, не темни, давай, говори как есть. Кстати, вот. Здесь прислали, что по-сербски, переведите в Google, там «добро урожена», кажется, так это молодец. «Добро урожена» получается. Ну, в общем, я по-сербски, честно говоря, не пытался никогда читать, не изучал сербский язык, но вот похоже, что так. Я могу ошибаться. В общем, я призываю изучать психотехнологии, причем не просто так, а для того, чтобы мы могли эти психотехнологии реализовывать, причем могли реализовывать их сообща. И тогда совокупная мощь наша будет возрастать в геометрической прогрессии. И тогда все наши цели могут быть реализованы гораздо быстрее, нежели мы себе этого представляем. И зная, как реализовывать психотехнологии, что делать досконально, грубо говоря, мы станем гораздо сильнее. Я уже достаточно давно ищу соратника в этом вопросе, поэтому всем, кому интересно, пишите, буду рад. Будем общаться, учиться, познавать. Вот. Так что, соратники, милости прошу. Хорошо. Алексей. Благодарю за доброе пожелание. Ну что ж, друзья, все наши переводы, изыскание новых слов и возвращение к нашей древности на сегодня заканчиваются. Я напоминаю, что в виртуальной студии находился Алексей Орлов, Захар Белинский, Арират. И сегодня мы рассматривали тему «Здоровая вода». Сегодня это 6 августа 2019 года, вторник. Так что, если вы видите на своем календарике уже другую дату, то в этом случае... Саша, до свидания. То в этом случае тогда вы, значит, слушайте нас в записи. А раз в записи, значит, вы уже не зададите вопросов нашему доктору. Ну вот, ждите следующего нашего свидания в эфире. Пользуйтесь моментом, задавайте вопросы. и будет вам счастье. Но никогда не фанатейте. Еще раз, никогда не фанатейте. Будьте трезвым, здравомыслящим, адекватным человеком. Вот какое слово вам больше подходит, таким и будьте. Никогда не позволяйте собой кем-то управлять через какие-то мысли, там, через каких-то авторитетов. Помните, что вы отвечаете за свою жизнь. Вы отвечаете за жизнь своего рода, то есть своей семьи. Вы отвечаете за жизнь своего общества. Вы отвечаете за жизнь всей земли. А если вы просто берете на вооружение непроверенное что-то только потому, что кто-то вам сказал, ну какой вы ответственный человек тогда? Что вы можете сделать для себя, для семьи, для рода, для общества, для державы? Да маленький ребенок в этом случае стоит перед нами. Ну и что? Он сам беззащитный. Что от него ждать? Так что включаем здравомыслие, мотаем все на ус, да не все в рот суем. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.